Глава 5. И снова на демонический континент. Часть 1. План простой. Сначала попасть на демонический континент с помощью Перугиуса. Отыскать там великую императрицу демонов Кишерику, спросить у нее, знает ли она способ лечения или человека, который может это знать. Звучит и правда просто. Если бы только великая императрица демонов Кишерик и Киширису сидела на троне в замке, правя каким-нибудь городом. Вот только, насколько мне известно, она бродит по всему демоническому континенту. И отыскать ее можно будет лишь по воле случая. Кто знает, сколько это займет. Перугиус сказал, что телепорты есть рядом со всеми крупными городами материка. Вот только никто не должен знать о них. Если подумать, эта система телепортов может быть действительно ужасающей штукой. Возможность сразу перебросить силы ко всем крупным крепостям и поселениям из этого замка звучит по-настоящему пугающе. Все-таки атаковать замок, парящий в небесах, практически невозможно, а вот если организовать вторжение из него, мало кто сможет защититься. Понятно, почему эта магия является запрещенной. Хотя Орстед и Перугиус втайне свободно пользуются ей. Кроме них, в мире должно быть еще немало таких парней, что по секрету нарушают эти правила. Может, это и читерство, но таков уж этот мир. Вполне ожидаемо, что не только Орстед пользуется этой системой телепортов. В любом случае, надо отыскать Кишерику. Как и Рокси, в свое время придется тщательно обыскать город за городом. Я не знаю, сколько времени это займет, но будем надеяться, не больше года или даже меньше. Все-таки благодаря телепортам до места можно добраться всего за день. Проблема в том, что Кишерика может странствовать где-то за пределами городов. К тому же мы можем банально разминуться где-то. Установить награду за поимку великой императрицы демонов. Устроим охоту на Кишерику. Брать живой. Только живой. Собрав остальных, я изложил им свой план. Ариэль, Люку, Клифу, Занобе, Эленалис и Сильфи тоже. Пока я разговаривал с Перугиусом, Сильфи успела прийти в себя, но выглядела по-прежнему истощенной. Она всегда была стройной и хрупкой, но теперь это бросалось в глаза еще сильнее. Чтобы восстановиться, ей понадобится отдыхать еще минимум дней 5. Чтобы помочь Нанохоши, мне нужна ваша поддержка. Стоило начать, как Ариэль сразу кивнула, соглашаясь. В таком случае я предоставлю некоторые магические приспособления. С этими словами Ариэль сняла свои магические кольца и протянула мне. Пара одинаковых колец. Стоит направить магию в одного из них, и камни на обоих сразу начнут светиться. Очень полезно, чтобы подать знак в чрезвычайной ситуации. Должно быть один из тайных артефактов королевства Асура. Хотя я пока и не знаю, для чего они, но они наверняка пригодятся. Будет что-то вроде пейджера для экстренной связи. Заноба, Эленалис-сан, прошу, идемте со мной. Я попросил Занобу и Эленалис быть моими стражами. Все-таки Заноба Мико. Даже если придется сражаться с серьезным противником вроде Гидры, с ним вместе явно будет лучше. Поскольку мне не хватает боевого духа, я слаб в ближнем бою. Зато благодаря нарушению магии и манопоглощающим камням, моя защита от магии велика. Если Заноба будет прикрывать меня, мы сможем справиться даже с Гидрой. И все же я не хочу наблюдать, как Заноба окажется на грани смерти из-за моих эгоистичных желаний. С поддержкой Эленалис мне будет куда спокойнее. Клифф-сэмпай, я хочу поручить тебе создание магического приспособления. Честно признаться, я ведь даже не знаю, сможем ли мы найти способ лечения. Кишерика ведь может ничего и не знать, и все это путешествие может оказаться пустой тратой времени. Чтобы избежать подобного, нам следует пробовать и другие варианты. Эта болезнь Нанохоши весьма напоминает проклятие. Внеся некоторые изменения, Клифф вполне может разработать какой-то магический инструмент, что продлит жизнь Нанохоши. Я тоже хочу пойти! Но что бы я там ни планировал, Клифф был против. Пожалуйста, возьми меня с собой! Я тоже хочу помочь Нанохоши! Но ведь эти исследования тоже должны помочь ей. И все же Клиффу, похоже, хотелось более решительных действий. Словно продолжая, как обычно, заниматься исследованиями, он не сможет прочувствовать, что действительно делает что-то ради Нанохоши. Пожалуйста, Рудеус, даже я понимаю ее чувства и желание вернуться домой! Умолял Клифф. Если подумать, то он ведь тоже был надолго оторван от родного дома. Из-за своей низкорослости он выглядит лет на 15, но ему уже 19. Я слышал, что он покинул Святое Королевство Милис почти 6-7 лет назад. Хотя в их стремлении вернуться на родину и есть отличия, по сути их желания совпадают. Хорошо. Правда? Но отправится ли он в путешествие вместе с Эленалис или останется с Нанохоши, замороженной во времени, в любом случае у него будет не так много времени для исследований. Нет причин силы заставлять его. Если мы обнаружим, что лекарства нет, или так и не сможем отыскать Киширику, тогда уже можно будет сосредоточить все усилия на исследованиях. Да, рассчитываю на твою поддержку, Клифф-сэмпай. Просто сократим период поисков немного, чтобы мы могли вовремя вернуться к исследованиям. Полгода будет достаточно. Тогда есть что-то, что я могу сделать? Наконец, слабым голосом спросила Сильфи. Она до сих пор не восстановилась. Нельзя брать ее с собой в тяжелое путешествие, к тому же... Сильфи, прошу, пока отдохни здесь. А потом? А когда отдохнешь... Я заколебался, прежде чем продолжить говорить. Я хочу, чтобы ты вернулась домой и позаботилась о Люсе. А? Сильфи сразу помрачнела, но я все равно продолжил. Может уйти немало времени, прежде чем я вернусь в этот раз. Не думаю, что будет хорошо, если наша дочь останется без опеки сразу обоих родителей. Я бы не сказал, что для детей родители абсолютно необходимы, но в конце концов только благодаря Полу и Зенит я стал таким, какой я есть. Родительское воспитание очень важно для ребенка. Конечно, отлучиться на пару дней не такое уж большое дело, но не на несколько же месяцев. А, ну да, конечно, ты прав. Если тебя Руди не будет рядом, то я должна позаботиться о Люсе. Прости. Но я... Хотя Сильфи уже знает, что потеря сознания Нанохоши не ее вина, ей по-прежнему хотелось что-то для нее сделать. Сильфи, ты уже сделала достаточно, остальное предоставь мне. Да. Конечно, она любит Люси, но из-за катастрофы Маны, случившейся еще когда ей было только 10 лет, она была вынуждена сама заботиться о себе. Даже не успев проститься с ней, ее родители умерли. Но она смогла выстоять, невзирая ни на что. Несмотря на резкие повороты в судьбе, она смогла проявить себя на работе, вышла замуж и сумела стать полностью самостоятельной. Возможно, поэтому присутствие родителей не ощущается для нее как нечто необходимое. Скорее, напротив, то, что дети без излишней опеки родителей растут более сильными и успешными, одна из мудростей этого мира. Сильфи еще только 18, люди не меняются внезапно даже из-за рождения детей. Чтобы действительно изменить процесс мышления, потребуется долгий процесс воспитания. Когда мне в прошлой жизни было 18, я даже и не думал о том, чтобы завести детей. В сравнении с этим Сильфи куда лучше меня. Я отправляюсь за помощью на Нанохоши, а Сильфи оставляю дома. Может быть, это просто ревность? Но есть ведь не только я. Рокси тоже, наверное, будет возражать. Все-таки она знает демонический материк лучше всех. Это верно. Но если возникнут трудности, я обязательно посоветуюсь с ней. Рокси здесь нет. Поскольку она из расы демонов, похоже, Перугиус не позволит ей попасть в замок ни при каких обстоятельствах. Она тоже пыталась пойти, но ей жестко отказали. Кроме того, у Рокси есть ее карьера учителя. Она только-только освоилась с этой долгожданной ролью. Она не может вот так взять и бросить работу после всего одного года занятий. Я должен помочь Нанохоши, но также я должен защитить образ жизни своей семьи. Обе этих вещи одинаково важны. Я буду защищать Сильфи и Рокси. Может, это и слишком эгоистично, но я не могу поступать все время исключительно правильно. Я просто не хочу подвергать опасности моих любимых Сильфи и Рокси. Я не хочу, чтобы они погибли как Пол. Пусть даже невозможно гарантировать полную безопасность где-либо в этом мире, но по сравнению с демоническим континентом, жизнь в городе магии Шария куда менее рискованна. Пожалуйста, не подвергай себя опасности вроде потери руки. Сильфи выглядит такой обеспокоенной. Я буду осторожен. Ради этого я и беру с собой Занобу и Эленалис. Но если им действительно будет грозить опасность, я спасу их, даже если придется пожертвовать правой рукой. Правда вот, жизнь на кон ставить бы не хотелось. Я просто не должен совершать новых ошибок, как тогда с Полом. Часть 2. Я вернулся домой и объяснил всю ситуацию Рокси и другим членам семьи. Аиша расплакалась, когда я сказал, что долго еще не вернусь домой. Впрочем, в этот раз вернуться можно будет в любой момент. Я планирую возвращаться время от времени. Это будет что-то вроде частых командировок. Про долгое время я упомянул лишь на всякий случай. Мало ли, вдруг телепорты перестанут работать, и я не смогу вернуться. Ну, берегите себя. Хорошо. Руди, ты тоже обещай, что будешь осторожен. Я переживал, не захочет ли Рокси во что бы то ни стало отправиться с нами, но, выслушав мои объяснения, она послушно решила остаться дома. Даже обидно как-то. Поскольку мне предстоит часто перемещаться в летающую крепость и обратно, нужно как следует подготовиться. Мало ли какое непредвиденное событие может вмешаться. Пиругиус, конечно, пообещал, что если телепорты вдруг станут неактивны, он сам заберет меня. Мне достаточно воспользоваться тем самым магическим приспособлением вблизи любого монумента с рейтингом 7 великих мировых сил. Я не то чтобы не доверяю ему, но кто знает, что может случиться. Вдруг как раз в этот момент пробудится Лаплас, и Пиругиус будет слишком занят, разбираясь с этим. Так что мы собрали большое количество денег, а также карту с обозначением всех древних телепортов. Благодаря этому на то, чтобы вернуться, уйдет не больше полугода. Также мы захватили свитки, призывающие духов света и прочие расходные материалы и припасы. Теперь все готово. Часть 3. Магический круг телепортации располагался в глубинах под самим небесным замком. Этот замок, похоже, простирается не только ввысь, но и вширь. Скорее, эти подземные структуры даже более изощренные и сложные. Стоило спуститься на несколько уровней, как структура этих подземелий стала еще более запутанной. Прямо лабиринт. Похоже, наземная часть предназначена для жизни и приема гостей. Но все самое важное расположено именно здесь, под землей. Мы на месте. Ведомые Сильварил, мы спустились на третий подземный уровень. Путь сюда можно было отыскать только наизусть, помня все направления. Хотя в комнате не было света, бледное сияние магического круга разгоняло темноту. Пиругиус сама только что завершила этот магический круг, чтобы восстановить связь с заброшенным телепортом на демоническом континенте. Заброшенным? Такое часто случается. Стоит повредить магический круг на одной из сторон, как второй тоже выходит из строя. Значит, тут два связанных магических круга. Если связь была нарушена, надо воссоздать поврежденный круг. Похоже, телепорты в этом мире и правда работают по самым разным схемам. Значит, Пиругиус сама знаком со всеми этими магическими кругами? Пиругиус сама действительно великий человек. Гордо отозвалась Сильварил. И все же, раз речь зашла об этих телепортах, иметь возможность в любое время самому воссоздать магический круг, чтобы связаться с любым телепортом и свободно его использовать, должно быть невероятно полезно. Ну, раз уж это запрещенная магия, вряд ли он согласится научить меня этому. Ну, не стоит испытывать удачу. Так можно обзавестись кучей врагов, так что не стоит быть слишком жадным. К тому же не стоит забывать, что телепортом тогда сможет воспользоваться кто угодно. Вполне возможно, что на оставленный мной телепорт набредет какой-то сильный монстр. Если из-за моих игр с телепортом монстры уничтожат какое-нибудь поселение, у меня точно потом будут кошмары. Пиругиус сама сказал, что этот магический круг должен доставить вас как можно ближе к Великой Императрице Демонов. У Пиругиуса сама есть идеи, где может находиться Кеширика? Конечно же. Серьезно? Так у него есть идея. Я думал, мне придется полагаться лишь на себя в ее поисках. Но он может и ошибаться. Верно. Великая Императрица Демонов, которую я знаю, совершенно непредсказуема. Возможно, она и правда была там, куда мы направляемся, но к тому времени, когда мы туда доберемся, она уже может исчезнуть, отправившись в неизвестном направлении. Ее жених. Бадди-Гадди такой же... О, точно. Есть еще и Бадди-Гадди. Я давно не видел его, возможно, он уже вернулся в свои владения. Он тоже долгожитель, так что в том, чтобы расспросить его, тоже есть смысл. Я понял. Тогда отправляемся и проверим лично. Мы еще не проверили ситуацию на другой стороне. Выход оттуда может быть запечатан. Запечатан? Возможно, вход туда был уничтожен, чтобы скрыть его местонахождение. Если нет входа, то и отыскать телепорт невозможно. Ясно, в этом есть смысл. Естественно, люди будут искать всякие малозаметные проходы и прочее. Но мало кому придет в голову взять кирку и начать разносить монолитную стену. Еще древние египтяне пользовались подобными методами. Предосторожность от разграбления гробниц. Возможно, и этот древний телепорт был спрятан подобным же образом. Ну, если что, мы сразу вернемся. Да пребудет с вами боевая удача. Под напутствие Сильварил мы шагнули в магический телепорт. Часть 4. Интересно, сколько раз я уже телепортировался? Во время инцидента телепортации, на Бигариту и обратно, и наконец с помощью магического приспособления Пиругиуса. Выходит, уже пятый раз. Я ощутил знакомое чувство, словно я очнулся ото сна. После телепортации мы оказались в совершенно темной комнате. Воздух затхлый и пыльный. Похоже, тут давненько никто не бывал. И никакого света. Даже подсвечника. Кажется, какие-то руины. А, если подумать, я ведь даже не спросил, куда мы отправляемся. Апчхи! Сзади раздался чих Клиффа. Обернувшись, я увидел, как из телепорта выходят трое остальных. Эленалис уже знакома с этим, но Заноба тоже шагает совершенно невозмутимо. Клифф же с любопытством осматривает магический круг. Тут слишком пыльно, давайте уже быстрее выбираться отсюда. Услышав Занобу, я принялся искать выход. Я вижу лишь сплошные стены. Никаких дверей, ни лестницы, ни даже дыры в потолке. Я тщательно изучил пол. Да, никакого выхода. Это секретная комната. Если Сильварил права, ее запечатали специально. Ну и где выход? Мы разделились, чтобы тщательно все осмотреть. Вверх, низ, право, лево, перед, зад. Нашла! Спустя некоторое время Эленалис обнаружила пустоту за стеной. Похоже, нашла ее, простукивая стены. Может, стена слишком толстая, но лично я ничего так и не услышал, сколько не прижимался ухом к стене. Как и ожидалось от расы длинноухих. Хорошо, теперь твой выход, Заноба. Ага. Заноба проделал дыру в стене одним ударом. Здоровое такое отверстие в стене толщиной сантиметров 50. Легко, словно играясь с замком из песка, он расширил отверстие достаточно, чтобы туда свободно прошел один человек. Под прикрытием Занобы Эленалис проскользнула в него. Я пойду первый. На той стороне тоже царила абсолютная тьма. Даже рук нельзя разглядеть. Единственное, что удалось понять, так это то, что это какое-то каменное строение. Даже непонятно, под землей мы находимся или нет. Рудеус, просвети, пожалуйста. Последовав словам Эленалис, я активировал свиток Духа Света, чтобы осветить территорию. Мы увидели квадратную комнату метров в 10. Недовольно простонал от отвращения Клифф, увидев внутренности комнаты. Весь пол был усеян скелетами погибших. Как и ожидалось от демонического континента, кости были самых разных форм и размеров, словно кто-то специально все это подстроил. По-видимому, тут было что-то вроде темницы. Произнесла Эленалис, внимательно изучив кости. На том, что осталось от рук и ног, можно было увидеть проржавевшие кандалы. Клифф смотрел на это с болезненным видом, а потом сложил руки в молитве. О, Мелис, сама, пожалуйста, спаси эти заблудшие души. Я последовал примеру Клиффа. Нанмандабу, Нанмандабу, покойтесь с миром. Простите, что побеспокоил вас, мы скоро уйдем. Примечание перевода. Молитва из буддизма. Идем. Кстати говоря, тут все просто завалено костями. Сколько же людей томилось здесь? И все они даже не подозревали, что путь к спасению, магический телепорт, ждет их прямо за стеной. Хотя нет, подождите. Перугиус ведь только недавно восстановил связь с этим заброшенным телепортом. А значит, эти люди были брошены сюда до того, как магический телепорт был восстановлен. Если так, то ситуация выглядит еще более горькой. Тут есть лестница, давайте поднимемся. В углу помещения обнаружилась лестница. Хотя тут держали узников, она не выглядела защищенной. Задумавшись над этим, я обнаружил у лестницы на полу ржавые петли. Возможно, тут когда-то была деревянная дверь, сгнившая за прошедшие тысячи лет. Ну да ладно. Над лестницей был металлический люк. Что-то вроде массивной двери, открывшейся вверх, хотя люк, пожалуй, точнее. Эленалис тщательно проверила его на наличие ловушек, прежде чем открыть. Вот только он не открылся. Что-то тяжелое давило сверху. Отлично. Вперед, мой верный Заноба-робот! Открой его! Робот? Понял. Заноба положил руки на дверь и оттолкнул изо всех сил. С тугим скрипом дверь начала открываться. Сверху посыпалась земля и песок. Я позабочусь о земле, продолжай. Хорошо, мастер. Заноба вновь прилег на эту невероятно тяжелую дверь. Я же с помощью магии убрал всю мешающую землю. Люк наконец распахнулся. Солнечный свет хлынул сверху. Похоже, эта дверь ведет непосредственно наружу. Когда проем стал достаточно большим, чтобы пролезть, Эленалис первой проскользнула туда и выбралась наружу. Все спокойно. Дождавшись ее сигнала, мы последовали за ней. Часть 5. Мы оказались на крутом склоне. Вокруг растиралась красновато-коричневая земля. Повсюду были гигантские валуны, ландшафт то поднимался, то опускался. Вдали рос специфичный только для демонического материка лес, похожий издали на рыбьи кости. Тут и там ползали гигантские земляные черепахи. Навевает воспоминания. Так это и есть магический континент! Запыхавшись, Клифф осторожно осматривал окрестности. Поблизости не видать никакого города. Неужели Кишерика и правда где-то здесь? Для начала надо бы отыскать ближайший город. Вот только где мы вообще, черт возьми? Может, стоит вернуться и уточнить у Сильварил? Хотя нет, лучше исследовать окрестности. Клифф-сэмпай, на демоническом континенте полно огромных свирепых монстров, собирающихся целыми стаями. Прошу, будь осторожен. А, понял. Серьезным видом кивнул Клифф. Это очень опасные земли. Если относиться к ним так же, как к центральному материку или континенту Милис, даже опытные воины могут погибнуть. Вокруг нет никаких монстров, тут безопасно. Эленалис, как всегда, на страже. Смогу ли я быть столь же осторожным? Пожалуй, нет. Благодаря постоянной защите Руджерда я и сам могу недооценивать опасность этих земель. Впрочем, тут мне пригодится опыт, полученный на Бигарито. Также тут вряд ли найдется много сторонников религии Милиса. Мировоззрение местных жителей может в корне отличаться, так что прошу, постарайся избегать ненужных конфликтов из-за этого. Да, я понял. Может, я веду себя несколько властно, но Клифф еще никогда прежде не попадал в окружение демонических рас. Мы должны по возможности избегать конфликтов из-за каждой мелочи, как делал Эрис. Все нормально, Клифф даже ведь не знает языка демона бога. Вклинилась Эленалис. Она и сама его не знает. В те два года, что она путешествовала здесь, она опиралась исключительно на помощь Рокси в этом вопросе. Хотя всякие извращенные фразочки на местном языке она выучила на зубок. Клифф, наверное, в обморок рухнет, если узнает. Впрочем, ее проклятие тут тоже виновато. Мастер! Пока я тут беспокоился о всяком, Заноба, вскарабкавшись на холм, заорал во все горло. Слова «осторожность» что, вообще нет в его словарном запасе? Похоже, что нет. Даже падение с обрыва не охладило его пыл. Ну, да ладно. Что ты там увидел? С этими словами мы вскарабкались вследом за ним. О! Холм обрывался отвесной стеной. И на вид, что открывался оттуда, невозможно было не смотреть с восхищением. Ух ты! Поразительно! Мы стояли на гребне гигантского кратера, а под нами растирался целый город. В самом центре кратера возвышался частично разрушенный черно-золотой величественный замок, окруженный со всех сторон городом. Так вот куда нас забросило. Я сразу узнал это место. Один из трех великих городов демонического континента, стены кратера служат которому естественной защитой от вторжения монстров. А после наступления темноты, город освещает волшебный свет бесчисленных магических камней. И замок мне тоже этот знаком. Когда-то он был резиденцией императрицы демонов Кишерики Киширису и был частично разрушен во время войны Лапласа с королями демонов, известный также как Старый замок Киширики. А также... Это место довольно неприятных воспоминаний. Город Рикарис. Глава 6. В поисках Киширики. Часть 1. Город Рикарис. Такое ностальгическое место, даже сейчас я помню это как вчера. Моя жизнь искателя приключений началась именно здесь. Этот город наполнен воспоминаниями о Руджерде и Эрис. В конце концов, нас изгнали, так что действительно хорошими воспоминаниями это не назовешь. Но зато я заработал здесь хороший опыт. Здесь я научился не пасовать перед трудностями и не полагаться лишь на себя. Спустившись со склона, мы обогнули кратер, пока не дошли до входа. Как и в прошлый раз, его охраняло двое стражей. В прошлый раз, чтобы провести в город Руджерда, тут мы нацепили на него закрытый шлем. Эй, тут охрана, это ничего? Все нормально, города на демоническом континенте обычно принимают всех. Но разве эти стражи не выглядят слишком уж угрожающе? Как и сказал Клифф, охранники выглядели так, словно вот-вот ждут нападения. Черные, как смоль, доспехи, закрытые шлемы, броня выглядела угрожающе и зловеще. Когда я был в прошлый раз в Рикарисе, стража была не так хорошо экипирована. Полагаю, за эти годы многое изменилось. Стоять! Только мы попытались пройти в город, как были остановлены солдатами. Что такое? Та женщина вон там. Стражи пристально посмотрели на Эленалис. Клифф тут же выступил вперед, заслонив Эленалис словно щитом. Сама Эленалис выглядела вполне равнодушной. Что же это? Это она? Один из стражей вытащил лист бумаги и принялся сравнивать изображение с Эленалис, переводя взгляд то туда, то обратно. Когда я глянул туда украдкой, то увидел изображение завораживающей красивой женщины, похожей на суккуба. Высокая, стройная, с большой грудью, с роскошными волнистыми волосами. Хотя изображение не цветное, на Эленалис похоже. Вот только груди не хватает. Да, не она. Точно, отличается. С этими словами привратник убрал бумагу. Не беспокойтесь, проходите. Что-то случилось? Не ваше дело. Получив столь резкий ответ, я отошел. Похоже, они кого-то ищут. Ага. В городе прячется беглый преступник? Ну, в любом случае, с нами это не имеет ничего общего. И все же надо быть поосторожнее. Паршиво будет, если где-нибудь в переулках мы наткнемся на какого-нибудь отчаявшегося убийцу. Ну и что будем делать? Давайте пойдем в гильдию искателей приключений и обменяем деньги. Понятно. После короткого обмена фразами мы двинулись дальше по улице. Ух ты, удивительно! Воскликнул Клифф, проходя мимо рынка под открытым небом. Как всегда, там царило оживление. Толпились торговцы и искатели приключений самых разных рас. Все разъезжали на тех самых ящерах-монстрах. Впрочем, на рынках города Магии Шария картина примерно та же. Купцы активно торгуются с искателями приключений, всякие зеваки ходят туда-сюда, богатый торговец пинком отбрасывает нахального нищего. Такие сцены можно увидеть повсюду. Так что для Клиффа это не должно быть чем-то необычным. Что должно быть для него новым и необычным, так это изобилие разнообразнейших рас, перемешавшихся меж собой. Но есть и тревожные моменты. Повсюду эти солдаты в черной броне, и почти каждый из них при виде Эленалис с напряженным видом доставал лист бумаги. Впрочем, отличия от их цели даже издали бросались в глаза, так что с вопросами они не лезли. Твоя жена, Клифф Сэмпай, кажется здесь крайне популярна. Все нормально. Ну, если только Эленалис-сан не натворила чего-нибудь в этом городе в прошлом, все должно быть нормально. С этими словами я посмотрел на Эленалис. Она пожала плечами. Мне не в чем себя винить. Вот только взгляд у нее сразу стал каким-то расплывчатым. Судя по всему, что-то такое все-таки было. Часть 2. Гильдия искателей приключений совсем не изменилась. Ну, может, чуть-чуть поизносилась из-за разрушительного действия времени. Хотя нет, насколько помню, она и тогда была такой. Оказавшись внутри, мы сразу оказались в центре множества взглядов. Навевает воспоминания. Прошлый раз, разыграв небольшую сцену, мы стали всеобщим посмешищем. И хотя потом, благодаря этому Руджерду даже удалось завести нескольких знакомых, в конце концов, я все испортил. Вскоре, впрочем, зеваки потеряли интерес. Конечно, видеть здесь группу людей и эльфов несколько необычно, но простая парочка редких рас, вероятно, не стоит такого уж большого внимания. Мы сразу отправились к приемному столу и обменяли немного золотых монет из Раноа на местную валюту демонического континента. Вышло около сотни зеленых каменных монет. Я сразу сгреб их в кошель, особо не считая. Когда-то я каждый день проверял кошелек, считая каждую, даже самую мелкую монету. Я и правда изменился. Хотя нет, я просто с тех пор стал богаче. Заодно мы сразу разместили в гильдии запрос на поиски Кеширики. Миниатюрная девочка, фиолетовые волосы, одета как поклонница Садамаза, называет себя Великой Императрицей Демонов, обожает смеяться безумным смехом. Поскольку это запрос на поиски, его ранг невысок, но зато награда достойная. Я сам повесил задание на доске объявлений. Внезапно я заметил в углу старый запрос от поисковой группы Фитуо. Хотя группа давным-давно распущена, объявление до сих пор висит здесь, и в качестве контракта до сих пор указан пол в Святом Королевстве Милис. Если это так и оставить, люди, откликнувшиеся на это и проделавшие весь путь туда, потратят все усилия зря. Так что я вернулся к стойке и поменял контракт на Альфонса в лагере беженцев. Вероятно, он до сих пор действует и принимает пострадавших. Я, конечно, мог бы указать и свой адрес, но, честно говоря, как-то не хочется связываться с людьми, которых я даже не знаю. Так, с этим разобрались. Что теперь? После вопроса Клиффа я задумался, что же делать дальше. Естественно, не дело просто сидеть и ждать результатов. Лучше и самим поискать. Потратим здесь недельку, чтобы собрать информацию. Заручиться чьей-то помощью напрямую, поспрашивать у людей и самим потрудиться и тщательно обыскать окрестности. В конце концов, это задание в гильдии искателей приключений лишь подстраховка на случай, если мы сами упустим Кеширику. Первым делом соберем нужную информацию. Я огляделся и увидел, что кто-то сам идет к нам. Мужчина с головой лошади. Я отлично помню этого парня. Парня, что тогда загнал нас в ловушку. Именно он виноват в том, что нас тогда вышвырнули из города. Ну, впрочем, это не только его вина. Все-таки он подловил нас, потому что мы сами нарушили правила. Лошадинолицый мужчина, Накапара, прямо как тогда, жизнерадостно приветствовал нас. Для этого парня разговор со всеми новичками — часть его тактики. Вот только вопреки моим мыслям, этот парень приветствовал не меня, а Эленалис. «Давно не виделись, вы с Рокси разделились?» Эленалис посмотрела на него с удивлением, но вскоре явно вдруг что-то вспомнив, хлопнула в ладоши. «А, ты тот парень из старой группы Рокси!» «Что? Парень из группы Рокси? Что за фигня?» Рудеус, пожалуйста, побудь переводчиком. Этот человек мой... Нет, старый приятель Рокси. Эленалис подтолкнула меня лицом к лицу к Накапаре. 8 лет назад этот парень пытался шантажировать нас. И он же старый приятель Рокси, член ее бывшей группы. Что это значит? Что он и Рокси когда-то доставал? Но я ни разу не слышал об этом. Я Накапара. Ты понимаешь мои слова? Похоже, он меня не вспомнил, но ничего не поделаешь. 8 лет прошло, да и я сильно вырос и изменился. Накапара тоже сильно постарел. Хотя, что это я? Я даже не знаю толком, как проявляются признаки старения у лошадей. Накапара тоже, должно быть, слабо распознает человеческие лица. Да, Накапара-сан, я понимаю. Рудеус, этот человек должен досконально знать ситуацию в городе. Почему бы не попросить его о помощи со сбором информации? Этот парень и правда хорош в этом, уж я-то знаю. Он всегда пристально следит за всеми. Это должно сильно нам помочь. Когда-то он почти загнал нас в угол, а из-за нас он, в свою очередь, когда-то опозорился, обделавшись на людях. Он может до сих пор затаить обиду за это. Так что вместо того, чтобы все прояснить, лучше скрыть свою личность и просто использовать его. Я Болотный, рад встрече. А, Болотный, да? А мы не встречались где-то прежде? Нет, никогда. Будь здесь Эрис, она бы без сомнений сразу надрала ему задницу. Но что было, то прошло. Он так и не догадался тогда, что Руджер был Суппордом. Да и я тогда наделал много ошибок. Нет нужды рыться в прошлом и откапывать старые конфликты. Мы ищем кое-кого, поможешь? Сколько платишь? Он меня бесит. Впрочем, мало кто будет работать за даром. 2 зеленых каменных монеты, 4, если найдешь ее. 4? Заметано. Наверное, слишком много предложил. Давно это было, совсем забыл местные цены. Ну да ладно. Ситуация чрезвычайная. О, ну ради Эленалис я сделаю все за полцены! Накапара заржал, задрав морду. Часть 3. После того, как я передал Накапаре данные о Киширике, он ответил «свяжемся через полдня» и растворился в шуме и суете городской толпы. «Я удивлена, что ты сдержался», — смотря вслед Накапаре, произнесла Эленалис. «Что?» «Теперь вспомнила, он ведь в прошлом доставил тебе немало проблем?» «А, ты хорошо осведомлена». «Когда я была в этом городе, я слышала один слух о том, что Накапара пытался развести Дедент и чуть не поплатился жизнью за это». Впрочем, я не уверена, знает ли Рокси. Так она знает. Ну, нет причин, по которым она могла бы не знать. Появление Суппорда в городе, должно быть, вызвало большую шумиху. Просто неудачное стечение обстоятельств. Я заигрался, стал слишком самоуверенным и в итоге потерпел неудачу. Пусть методы Накапары, пытающегося сыграть на чужих проблемах, вызывают неприязнь, я и сам не святой. Так что, раз уж Накапара меня не узнал, это только к лучшему. В любом случае, я не собираюсь мстить или как-то отплачивать Накапаре. Но если он сам снова предаст нас, то это уже другое дело. Даже Будда рассердится, если его больше 3 раз по лицу ударить. Сам же я не настолько щедр. Если он попытается обмануть во 2-й раз, прощения не будет. Скажи, а насчет этой истории о том, что Накапара и Рокси были в одной группе, что все это значит? А, насчет этого... Услышав историю из прошлого Рокси, меня охватили весьма сложные чувства. Похоже, когда-то этот парень был неплохим ребенком, и только посмотрите, во что он вырос. Часть 4. За полдня можно многое успеть. Прежде всего, отыскать безопасное место для ночлега. В этом городе полно всяких гостиниц для искателей приключений. От ночлежек для новичка до самых роскошных заведений. На этот раз мы выбрали место для высокоранговых искателей приключений. Чем выше уровень заведения, тем оно безопаснее и лучше охраняется. Немного дороговато, но учитывая местные низкие цены, не так уж и расточительно. По дороге мы прошли мимо гостиницы «Волчий коготь». Я останавливался здесь когда-то давным-давно. Как раз когда мы проходили мимо, оттуда вышли трое молодых искателей приключений, что-то оживленно обсуждая. Отправляться на задание уже поздновато, так что, скорее всего, они собираются пройтись по магазинам. К слову о молодых искателях приключений, живших здесь. Интересно, что стало с Куртом и его командой? Из-за моей ошибки тогда один из них погиб. Надеюсь, с остальными двумя все в порядке. Хотя уже 8 лет прошло. Их, может, уже тоже нет в живых. Но если мы вдруг встретимся, мне бы хотелось поболтать с ними о старых временах. Ах, да, неплохо бы навестить походников. Джалил и Вескел, так ведь? Мелкие мошенники, специализирующиеся на поиске пропавших питомцев. Хотя я ищу не домашнего питомца, в каком-то смысле Киширика тоже животное. Их помощь может оказаться полезной. Прежде чем начнем, мне бы хотелось навестить магазин одних знакомых. Как и ожидалось от вас, мастер, у вас повсюду связи. Я просто знаю нескольких человек здесь. С этими мыслями я направился к зоомагазину «Походников». Он должен быть где-то рядом. Полагаясь на свои смутные воспоминания, я двинулся дальше по улице. Воспоминания и правда были весьма расплывчатыми, к тому же город значительно изменился с тех пор. И все же, когда-то я провел здесь немало времени. Благодаря сохранившимся с тех пор зданиям и прочим ориентирам, я вспомнил примерный маршрут. Место было правильным, вот только магазин был уже другой. Мясная лавка, торговавшая мясом монстров. Магазином управлял какой-то парень с прической, напоминавшей ежа. Добро пожаловать! Если я правильно помню, здесь когда-то был зоомагазин. Вы знаете, что с ним случилось? А, тот, что был у Джалила. Этот парень умер. Погиб пару лет назад, пытаясь приручить монстра. Джалил умер? Серьезно? А Вескел? Вескел! Я слышал, она покинула город еще год назад. В конце концов, без Джалила ей тут нечего было делать. Значит, Вескел тут тоже нет. Джалил и правда умер. Я знал, что демонический континент — суровое место, но слышать, что старый знакомый умер, мне все равно тяжело. Пусть даже когда-то он и предал Руджерда, и все же мы работали вместе. Хотелось бы все же наладить контакт. Я когда-то получил этот магазин лично от Вескел. Вы знали их? Да, встречались когда-то. Ясно. Что ж, в таком случае могу предоставить вам скидку. Я также расспросил про Киширику и, купив в качестве платы за информацию немного мяса гигантской земляной черепахи, покинул магазин. Как и ожидалось, мясо оказалось отвратным. Часть 5. Все оставшиеся полдня мы были заняты сбором информации. Правда, получалось не очень эффективно, все-таки местным языком владею лишь я. Так что получалось, что все расспросы я вел в одиночку. Если бы только Рокси была с нами. Впрочем, если речь идет о поисках в большом городе, один или два человека, разница невелика. Так что придется подождать и положиться в сборе сведений на профессионала, на Капару. С этими мыслями я продолжил расспросы. Хрупкая маленькая девочка с фиолетовыми волосами, одетая как поклонница Садамаза, любит называть себя великой императрицей демонов и смеется безумным смехом. Вы не встречали такую? А, та малышка встречала, но это было почти год назад. И все же я сходу получил кучу подобных ответов. Удивительно. И правда удивительно, возможно, на ее поиски уйдет совсем немного времени. Это успех! Радостно воскликнул Клифф, как будто мы и правда уже нашли ее. Но Эленалис лишь покачала головой. Но ведь все очевидцы говорят, что последнее время не видели ее. Верно, все видели ее где-то год назад. Некоторые, правда, говорили о полугоде. Возможно, она уже покинула этот город. В таком случае, может, стоит спрашивать, а вы не знаете, куда она отправилась потом? Этот город, Рикарис, расположен на северо-восточной оконечности демонического материка. Если она отправилась в другой город, то ее путь мог лежать только на запад или на юг. Все-таки на юго-запад отсюда лежат горы. Хотя нет, речь ведь о Киширике. Не то чтобы я знал Киширику настолько хорошо, но она вызывала чувство человека, способного на все. Если она решила не идти по дорогам, то кто знает, где она может быть? Пойдем проверим, как дела у Накапары. Прошло только полдня, сомневаюсь, что он что-то мог найти. Несмотря на это, мы все же решили вернуться в гильдию искателей приключений. Выбрав столик, мы только собрались перекусить, как появился Накапара. Йо, долго ждали? Этот парень был все таким же жизнерадостным, как и когда уходил. Не то чтобы я действительно мог различать эмоции этого лошадинолицего, но по мне, так этот парень всегда весел и радуется жизни. Простите, самого человека я все еще не нашел, зато раскопал кое-какую информацию. Что ж, выкладывай. Трудно за полдня собрать всю нужную информацию. Большую часть полученных им сведений мы уже знали и сами. Но, как и ожидалось от Накапара, он смог свести воедино информацию от многочисленных свидетелей, а также выяснить точное время и место, где нашу цель видели последний раз. Не так и плохо для половины дня поисков, тем более из-за его повседневной деятельности он должен точно знать, каких людей стоит расспросить и о чем. В зависимости от задач он способен подобрать лучшего кандидата на роль источника информации. Пожалуй, это даже своеобразный талант. Также я выяснил, что Великую Императрицу Демонов ищет один из Повелителей Демонов. Повелитель Демонов? Где-то год назад владыка с соседней территории лично прибыл сюда. Кажется, этот Повелитель Демонов сейчас живет в центре города в старом замке Киширики, а те воины в черном — это его личная гвардия. Неужто речь о короле демонов Бадди-Гадди? Не, это не Бадди-Гадди сама. Это Атофа сама, его старшая сестра. Поистине ужасающая королева демонов. У Бадди-Гадди есть сестра? Черная амазонка? Она и правда такая пугающая? Она показала себя еще во время борьбы фракции во время кампании Лапласа. Говорят, стоит даже случайно задеть ее, и она снесет тебе голову одним ударом. Учитывая нрав Бадди-Гадди, даже представить такое сложно. И все же, похоже, лучше держаться от нее подальше. Хотя нет, раз уж она родственница Бадди-Гадди, то тоже, вероятно, бессмертна. Если она живет так долго, то, может быть, знает лекарство от иссушающей болезни. Стоит попытаться получить аудиенцию у нее и спросить. Вот только захочет ли она принять меня, это уже другой вопрос. Скажи, а Бадди-Гадди еще не вернулся? Еще нет! Следи за языком, когда говоришь о короле демонов! Прошу прощения. Значит, Бадди-Гадди еще не вернулся. Кто знает, в каком уголке мира он сейчас скитается. С его ухода прошло уже 8 лет. Возможно, эти шатания по миру для него что-то вроде хобби. Я пересказал основные детали остальным. Заноба задумчиво потер подбородок. Тот портрет совсем на нее не похож. Теперь, когда он упомянул об этом, портрет и впрямь сильно отличается от того, что я помню. Я знаю Киширику лишь как маленькую девочку. Я сразу не заметил, но она и правда чем-то похожа на повзрослевшую Киширику. Возможно, когда подрастет, она будет выглядеть именно так. Может, Киширика так сильно подросла за последние 8 лет? Нет, вряд ли. Есть ведь свидетели, видевшие ее как маленькую девочку. Неужели те, кто ее ищет, даже не знают, что она совсем маленькая? Надо расспросить Накапару. Тот портрет, что есть у личных гвардейцев, сильно отличается от нынешнего вида Киширики. Что ты думаешь? Повелительница демонов сама не особо утруждает себя подобными мелкими деталями. Возможно, она даже и не задумывается о ее нынешнем возрасте. А, ясно. Бадди-Гадди всегда был своевольным и эксцентричным. Возможно, и Атофа такая же. Тогда пойдем и узнаем у Атофы сама лично. Объявил я, вставая. Накапару сразу запаниковал. Эй-эй-эй, погоди, тебе лучше бросить эту затею. Встречаться с Атофой сама и правда опасно. Нет, я должен так поступить. Я постараюсь быть вежливым и не обидеть ее, так что проблемы быть не должно. Проблема правда быть не должно. Ну, по крайней мере, я хочу в это верить. Если дело дойдет до сражения, Заноба прикроет меня, пока я не нанесу удар. Как с Бадди-Гадди нанесу один мощный удар и сбежим. А потом, когда отыщется Бадди-Гадди, он послужит посредником для примирения. Хорошо, так и поступим. Если нам нужна аудиенция, позвольте мне помочь. С улыбкой поднялся Заноба. Раз уж он тоже из королевского рода, организовать аудиенцию будет проще, ведь так? В таком случае, может, стоило Ариэль захватить? Нет, стоп, как в случае с Перугиусом, Занобе будет проще найти общий язык. Поскольку Ариэль вечно думает о всяких интригах, ее замыслы могут раскрыться, что приведет лишь к всплеску ненависти. А Атофа сама интересуется искусством? Искусством? Кто знает. Ну, кажется, все повелители демонов так или иначе заинтересованы в чем-то подобном. И у Бадди-Гадди тоже такие интересы. Даже представить не могу. Нет, он, конечно, интересуется выпивкой, но чтобы это было по-настоящему увлечением? Ну, может, Атофа и известна как ужасающая повелительница демонов. Если она хоть немного похожа на Бадди-Гадди, шанс поладить все же есть. Что ж, давайте хотя бы попробуем. На этом обсуждение завершилось. Эленалис и Клифф тоже поднялись с мест. Часть 6. Час спустя. Мы стоим, глядя на замок. Сразу перейду к итогам. Полный провал. Заноба предъявил герб Широна. Я перевел его просьбу о аудиенции королеве демонов. Никогда не слышал о такой стране, а Тофа сама занята, никаких посетителей. Отказ. Двери захлопнули перед нами. Может, что-нибудь вроде королевства Асуру или королевства короля дракона, или может святого королевства Милис и сработало бы, но Широн это маленькая страна, тут уж ничего не поделаешь. Все равно, что ожидать от японца знания какой-нибудь маленькой страны в Африке. Особенно учитывая, что мы явились без предупреждения. Так что произошедшее вполне ожидаемо. Мне жаль, моей стране не хватает величия. Вместо того, чтобы сердиться на подобную грубость, Заноба, извиняясь, низко мне поклонился. Нет, это я не продумал все как следует. Я ждал, что подобное может произойти. Заноба нахмурился. Заноба никогда не был особым патриотом своей страны, но став свидетелем подобного пренебрежения к своей родине, вряд ли он вот так просто это стерпит. Давайте передохнем немного. Вздохнув, Клифф прислонился к ближайшей стене. У меня еще оставался запал, но... Конечно, я тоже подустал. Если присмотреться, Заноба тоже весь вспотел. Может, он и выглядит крепким, но этот парень ведь домосед, привыкший все время сидеть у себя, так что весь день постоянных нагрузок для него немного слишком. Да и сам я, проведя весь день на ногах, чувствую, что голова уже не варит. Давайте передохнем. Отлично, пойдем перекусим. Мы ведь даже не обедали, а того сушеного мяса, перехваченного по дороге, явно маловато. Впрочем, кухня тут так себе, вряд ли я съем много. Мастер, там недалеко лоток с едой, давайте перекусим там. Клифф Дано, ты не против? Теперь, когда он упомянул, в воздухе и правда разливался аромат жареного мяса. Пойдя на запах, мы вскоре добрались до лотка с характерными для этого материка шашлыками, богато усыпанных местными специями. И целой толпой в очереди, состоящей аж из трех клиентов. Не то чтобы я был против того, чтобы есть стоя, но разве это не противоречит правилам этикета? Не думаю, что у нас есть возможность для выбора в столь поздний час. Пока двое спорили, Элиналис заняла очередь. Я пока постою, а ты, Рудеус, обеспечь нам место, где можем присесть. А проблем с языком не будет? Числа можно и на пальцах показать. Тоже верно. Всегда есть возможность вывернуться, даже не зная языка. Последовав ее указаниям, я при помощи магии соорудил неподалеку для нас небольшие сиденья. Хотя можно поесть и стоя, но раз уж нам нужен отдых, лучше посидим. Хотя, если совсем уж честно, я мог бы и на земле посидеть. Я тоже займу очередь. Клифф пристроился к Элиналис. Я уже закончил подготовку и сидел на сиденьях вместе с Занобой. Только сев, я почувствовал, как же устал за день. Сидя здесь, я почувствовал себя так, словно весь день прошел впустую. Мы до сих пор не знаем, сможем ли отыскать Кишерику, и даже если отыщем, еще неизвестно, знает ли она вообще хоть что-то полезное. Скорее, я чувствую, шансы неудачи куда выше. Да и бодигади тоже, вряд ли их интересовали какие-то болезни с учетом продолжительности их жизни и бессмертия. Мастер, вам не стоит так напряженно думать об этом. Что? О болезни на Нахоши дано. Мастер, вам не стоит брать на себя всю ответственность. Не стоит брать всю ответственность. Верно, действительно. Но дело ведь не только в ответственности. Я просто хочу помочь с этой проблемой. Да. И все же я понимаю ее тоску по дому и желание вернуться. Вот почему я тоже хочу помочь. Действительно? Я думал, ты счастлив, живя нынешней жизнью. Конечно же, но временами даже я чувствую ностальгию по дому. Это тоже правда. Значит, даже Заноба чувствует тоску по дому. Я думал, что все его мысли крутятся только вокруг кукол, но, полагаю, Заноба тоже человек. Но Нахоши Дано так отчаянно старается. Ее родина должно быть очень важна для нее. Парень, которого она любит, и семья, все это осталось там. Самые обычные банальные вещи, но никто не станет отрицать, что они крайне важны. Очень-очень важны. Для меня это почти лишено смысла. Для тебя это твои куклы. Ведя этот разговор, я время от времени посматривал на двух оставшихся спутников. Клиффа и Элиналис. Эти двое сильно изменились с нашей первой встречи. Клифф никогда не умел читать настроение окружающих, но понемногу стал куда более чутким. И Элиналис тоже заметно изменилась с тех пор, когда все, что ее интересовало, это мужчины. Если они когда-нибудь вновь разойдутся, вероятно, все их старые дурные привычки разыграются с новой силой. Покупатели, стоявшие перед Клиффом, как раз завершили свои покупки. В этот момент к ним подошел какой-то нищий, закутанный в потрепанный плащ с капюшоном, но те просто пинком отшвырнули его прочь. При виде подобной сцены Клифф явно разозлился, и лишь Элиналис удержала его от конфликта. Зная, насколько Клифф хороший парень, могу поспорить, он наверняка поделится с этим нищим едой. Клифф и правда, купив дополнительную порцию шашлыка, протянул его нищему. Нищий встретил его с благодарностью и тут же принялся жадно пожирать с отчетливым чавканьем. Закончив первую, нищий, видимо, нагло потребовал еще порцию, так что Клифф купил еще один шашлык. То, как этот нищий вцепился в Клиффа, как нагло действует, даже сама фигура... Дежавю? И этот нищий ведь только что поблагодарил Клиффа на языке людей. В следующий миг нищий разразился до боли знакомым смехом, настолько громким, что его слышно было по всем окрестностям. Сорвав себе тряпьё, она во всё горло заявила. «Моё имя Киширика Киширисо, великая императрица демонов! Ты спас мне жизнь, можешь просить о любом желании!» У меня аж голова кругом пошла. Часть 7. Великая императрица демонов Киширика. Она выглядела точно так же, как и во время нашей прошлой встречи. Сапоги до колена, кожаные шортики, кожаный топик, стягивающий грудь, ключицы, утонченная талия, пупок и бедра. Вся ее кожа была очень светлой. И, конечно, самые заметные черты. Пышные волнистые фиолетовые волосы и рога, как у козочки. Правда, в этот раз она была куда грязнее. Но без сомнения, это Киширика Киширису. Клифф выглядит ошарашенным. Я впервые видел такие глаза у Эленалис. И я и сам с трудом понимаю, что тут творится. Спокойным остался лишь Заноба. Задумчиво потирая подбородок, он бормотал: «О, так это и есть возлюбленная Бадди-Гадди!» «Помогая другим, помогаешь себе!» Эта фраза тут же всплыла в сознании. Клифф — живое воплощение этого постулата. Легко говорить о помощи нищему, но мало какой обычный человек так поступит. Все-таки речь идет о нищих. В оборванной одежде, отвратительно воняющие, стоит приблизиться, грязные, с почерневшими зубами. Может, вам и будет их жалко, и вы захотите что-нибудь сделать для них, но вы правда пойдете и сделаете. Я? Нет. Конечно, я не собираюсь пинками отбрасывать их прочь или что-то такое, но и любви я к ним не испытываю. А вот Клифф другой. У него действительно есть дух и сила для этого. Когда я только встретил его, то посчитал мелким засранцем, но в будущем он, вероятно, станет выдающимся священником. Виват, Клифф. Ладно, хватит уже расхваливать Клиффа. Но почему Киширика попрошайничает здесь? Давай, говори, не сдерживайся, любое желание, только сперва назови свое имя. Клифф Гримуар. Клифф обернулся ко мне, ища помощи. Киширика, меж тем, встав в пафосную фосу, продолжала вещать. «Клифф, ты накормил меня! Это великое дело! В конце концов, я уже полгода ничего не ела!» Подойдя, я вступил в разговор. «В таком случае, как насчет еще одной порции?» «О, правда? Вы по-настоящему щедры! Редко встретишь столь щедрых людей!» Некоторое время после этого Киширика продолжала жадно жевать шашлыки из великой земной черепахи. Удивительно, как только все это уместилось в столь маленьком теле. А она меж тем жадно поглощала все новые порции. «Ох, я полна! Теперь я могу протянуть еще год!» Хлопнув себя по животику, довольно заявила Киширика. В конечном итоге она слопала все шашлыки сладка. Продав такую кучу, владелец должно быть очень доволен. А теперь... Давно не виделись, Киширика сама. А ты? Когда я поклонился, Киширика уставилась на меня. А? Затем ее зрачки крутнулись, и она хлопнула в ладоши. А, это ты! Тот человеческий мальчишка с отвратительно огромным количеством магической силы! Я тебя помню! Я даже давала тебе магический глаз! Тебя зовут... Рубус! Давно не виделись! Рудеус Грейрот. Я вам не робот-уборщик! Давно не виделись, Рудеус! Ты и впрямь сильно вырос! Как дела? Как жизнь? Киширика, подойдя ближе, похлопала меня по бедрам. Прям начальник с секретаршей. Спасибо вам. Магический глаз, полученный от вас, Киширика, сама не раз спасал мою жизнь. Вот как, вот как! Киширика указала на Клиффа. «Итак, Клифф Гримуар, назови свое желание!» Видя, как решительно Киширика указала на него пальцем, Клифф сглотнул. Внезапно я вспомнил. Уникальный дар от великой императрицы демонов Кишерики Киширису – магический глаз. Это всем известная легенда в этом мире. У Клиффа есть свои собственные цели в жизни. Особые магические глаза могут оказать неоценимую помощь в создании магических приспособлений. Даже я задумался бы. Определенно. Так что же? Тогда, пожалуйста, расскажите мне, как можно вылечить иссушающую болезнь. А? Моя знакомая заболела ей. Пока она в безопасности, но вряд ли ей станет лучше. Если вы знаете способ, то, пожалуйста, скажите мне. Какое облегчение. Прости, Клифф, что я засомневался в тебе. Как вернемся, надо будет обязательно угостить Клиффа чем-нибудь особенным. Иссушающая болезнь, значит, навевает воспоминания. Так люди до сих пор страдают от нее. Это поистине шокирующая весть. Я подмигнул Заноби, и мы кивнули друг другу. Судя по всему, Киширика и правда знает об этой болезни. Так ее можно вылечить? Конечно! Надо просто раздобыть листья травы сока, сделать из них отвар и пить как чай, и вся хворь выйдет из тела! Я почувствовал, как рот сам растягивается в улыбке. Отлично. Даже если Киширика вдруг ошибается, мы впервые нашли хоть какую-то реальную зацепку о лечении. Сделать чай из травы листьев сокос, ну или если проще, отвар, и выпить его. Трава сокос? Никогда не слышал о такой прежде. Где мы можем найти ее? В окрестностях призрачной столицы Майо. Призрачная столица Майо? Это плохо. Город, заработавший название призрачного, наверняка и отыскать почти невозможно. Можно посетить лишь во сне, или он как постепенно смещающийся мираж в пустыне. На северной оконечности хребта Красного Дракона есть долина, носящая имя Хвост Красного Дракона. Именно там расположена пещера Хвоста Дракона. Трава сокос растет в самой глубокой части этой пещеры. Похоже, нам предстоит еще немало потрудиться. Хотя нет, это уже неплохо. Совсем неплохо. Куда лучше, чем не отыскав Киширику годами бесцельно слоняться по миру. А в горах Красного Дракона вообще было что-то вроде хвоста? Где именно находится это место? Во времена второй человека демонической войны из-за битвы бога дракона и бога битв разверзлась огромная дыра, и это место было уничтожено. Другими словами, этого места больше нет? Хотя, стоп, это отличается от той истории, что я слышал. Эта дыра, разве она не разверзлась из-за схватки Киширики с Золотым Рыцарем? Хотя, честно говоря, Киширика выглядит не очень сильным в плане сражений. Ладно, забудем. Когда дело доходит до предания и легенд, истина порой искажается самым причудливым образом. Сейчас самое главное — это трава сокос. В таком случае, трава сокос тоже была уничтожена? Нет! Киширика покачала головой. Пещера Хвоста Дракона была лишь местом, где ее впервые обнаружили. Впервые обнаружили? Это значит, что она растет и где-то в других местах? Трава сокос растет в самой глубине пещер, куда никогда не проникает солнечный свет. В глубине пещер, куда не проникает солнечный свет? Как подземелье? Еще одно подземелье? В таком случае я должен собрать отряд помощнее. Из 20. Нет, у меня хватит средств, чтобы разом нанять сотню опытных искателей приключений. В конце концов, каждый владыка демонов стал выращивать эту траву в подземельях своих замков. Но все-таки отвар из травы сокос невероятно вкусен. Более того, он позволяет значительно продлить жизнь. Даже бессмертные демоны пьют его. То есть она хочет сказать... Серьезно? Ее свободно выращивают под каждым замком владык демонов? Более того, если это общепризнанный высококлассный ингредиент для чая, то, вероятно, его можно отыскать повсюду. Ты что, думал, что не сможешь ее отыскать? Я правильно догадалась? Какой позор! Она даже под замком Киширики растет! Это паршивка. Мне действительно захотелось хорошенько так пнуть ее. Пока эта мысль разворачивалась в мозгу, Клифф уже подступал к ней, сжав кулаки. Ты... Прошу, успокойся, Клифф-сэмпай. Пусть сначала расскажет все до конца. Хорошо, я понял. Вот черт, сказал то, что думал. Ну, раз эта трава есть в замке, то все хорошо. Скорее, даже просто замечательно. Терпеть не могу, когда со мной вот так играют. Но сейчас я должен успокоиться, покорно склонить голову. Итак, Киширика сама, насчет чая сокос. Можем мы получить немного? Конечно, но правда есть одна проблема. Проблема? Одна неприятная личность оккупировала мой замок. Она полная дура, но крайне раздражающая дура. Я скрывалась от нее почти полгода. О! Вдруг взгляд Кишерики остекленел. Она посмотрела куда-то мне за спину. Что такое? Я тоже обернулся назад. Там стоял целый отряд воинов, облаченных в угольно-черные доспехи. 5, 6, 7... Да их тут не меньше 20 человек! И с той стороны улицы изо всех переулков подходили все новые солдаты. Всего набралось человек 30. Мы были полностью окружены. Часть 8. Солдаты угрожающе посмотрели на нас. Эленалис выступила вперед, бросив руку на рукоять клинка на ее талии. На лбу выступил холодный пот. Численное превосходство слишком велико. Проклятие, бежать некуда. Должен ли я схватить за нобы и клифа стоящих рядом и улететь? И бросить Кишерику с Эленалис? Что же мне делать? Один из воинов, стоявший впереди, шагнул вперед. Затем он властным, чуть хрипловатым и явно напряженным голосом произнес: «Мы личная гвардия бессмертной повелительницы демонов Атофы Ратофы, региона Гаслоу». Причем произнес на беглом человеческом языке. «Возможно, мы сможем договориться». «Властью, данной мне Атофа, сама приказываю. Немедленно передайте нам Кишерику сама и проследуйте в замок». После его слов черные рыцари, стоявшие позади, недоуменно стали сравнивать выданные им портреты с Киширикой. Как и предположил Накапара. Повелительница, раздавшая им приказы, даже не задумывалась о таких мелочах. Но как бы невелика была разница с тем портретом, если она и дальше будет так во все горло кричать свое имя, ее рано или поздно раскроют. «Что, если мы откажемся?» Стоило Эленалис негромко это произнести, как все рыцари разом обнажили мечи. Звук множества вытаскиваемых из ножен мечей слился в один угрожающий шум. «Пощады не будет». Я не способен определить силу противника с одного взгляда, но даже у меня есть какой-то опыт. Даже я могу сказать, что эти ребята сильны. Личная гвардия, без сомнения, должна состоять из самых лучших воинов. Куда более сильных, чем простые отряды рыцарей. «Нет, не надо! Если меня схватят, то кто знает, что со мной случится! А то вы самая большая дура из всех повелителей демонов!» Слова Киширики заставили меня нахмуриться. Если Атофа не собирается что-то делать с Киширикой после поимки, то зачем тогда вообще ее ловить? Кроме того, у меня больше нет причин встречаться с Атофой. Стоит просто убежать. Но ведь нужная трава растет в подземельях замка, так? Может, все же стоит пойти с ними? Я ведь даже не видел никогда этой травы, я не знаю, как она выглядит. Пока я колебался, воин снял шлем. «Прошу вас». Это оказался седой матерый пожилой вояка. С мягкой улыбкой он поклонился нам. «Если вы не пойдете, то мы будем наказаны Атофа сама. Мы обещаем не делать вам ничего плохого, поэтому пожалуйста». «Я японец, способный сказать «нет» на любую просьбу. Я уже не тот, кем был когда-то давным-давно, и все же после столь вежливой искренней просьбы мое сердце дрогнуло». «Не слушайте его, он прихвостень Атофы!» Киширика буквально обливалась холодным потом, такое чувство, что она что-то скрывает. «Я слышал ваш разговор, трава Сокос растет и в области Гаслоу. Нам известны также техники ее выращивания. Если нужно, мы можем подготовить для вас саженцы. Так что, пожалуйста, идемте с нами». Старый солдат вновь склонил голову. Я могу почувствовать его искренность. Хотя он может силой схватить нас, вместо этого он смиренно просит нас об этом. Я не так много знаю об Атофе, зато я знаком с Бадигади. Для любого мужчины такой поступок требует немалой силы духа. Могу я спросить, почему Киширика сама так ненавидит Атофе сама? Должна ведь быть причина, по которой вы охотитесь на Киширику сама. Можете рассказать ее мне? Год назад Атофа сама, прибыв сюда, рассчитывала получить партию коллекционных вин местного производства региона Гикура, но Киширика сама выпила их все в одиночку. Старый воин продолжал. Атофа сама очень ждала этих вин, поэтому пришла в ярость. Она призвала сюда всю свою личную гвардию со всей территории, чтобы отыскать и схватить Киширику сама. Мы сами не знали, как она выглядит, так что повелительница дала нам этот портрет. С тех пор мы ее искали. Так вот в чем дело, я понял. Не говоря больше ни слова, я сам нацепил на Киширику оковы с помощью своей магии. Глава 7. Аудиенции у бессмертной повелительницы демонов. Часть 1. Старый замок Киширики. Если попробовать описать его внешний вид парой слов, то это настоящий замок повелителя демонов. Возведенный из особого камня, черный с золотом замок. Единственное, что его портило, это огромная дыра в башне. Хотя стиль не сравнить с величием и изяществом воздушной крепости Пиругиуса, замок все же был поистине великолепен. Для людей, любящих практичность, он даже будет куда предпочтительнее. Открытый для публики, обычно этот замок служил чем-то вроде местной достопримечательности, даже плату за вход брали. Но кроме помещений, отданных на откуп всяким туристам, есть и жилые комнаты. Нас привели как раз в такой зал для аудиенций. Даже сравнить нельзя с тем роскошным огромным тронным залом, что открыт для публики. Это было небольшое и практичное помещение. И в это небольшое помещение набилась целая толпа облаченных в черную броню воинов. Тесно и душно. Вот только на нефритовом троне этого маленького зала никого не было. Мы прождали уже 2 часа. Солнце снаружи давным-давно село. Пусть ждать стоя было и не так напряжно, но могли бы хотя бы сиденье для ожидания поставить. К слову, в данный момент тут только Заноба и я. Леналис с Клиффом в сопровождении солдат отправились в подземелье замка, чтобы собирать лекарственные травы. Эй, где Атофа сама? Как я говорил, ее уже позвали. Как-то слишком долго. Только не говорите, что она тем временем уже уехала из города. Она всегда небрежно относилась ко времени. Даже находясь рядом в замке, она может опоздать и на сутки. Но это ведь нехорошо заставлять гостей ждать. Вы там, потише. От нечего делать, я слушал разговоры солдат. Довольно раскованные ребята. Слушая их разговоры, я чувствую себя спокойнее. Тут я увидел, что старый вояка смотрит прямо на нас. Атофа сама скоро прибудет, пожалуйста, потерпите еще немного. И еще, не просите ее о награде. А? Когда речь зайдет о награде, мы уже не сможем помочь вам. А, да, хорошо. Я послушно кивнул. Без понятия, о какой награде идет речь, я вообще не собираюсь просить о какой-то награде. Получать вознаграждение за сдачу Киширики как-то уж совсем подло. К слову, сама Киширика, крепко связанная, как гусеница, лежала неподалеку. Похоже, ее ждет наказание. Порка, мытье туалетов. В любом случае, скорее всего, ничего слишком сурового. И все же мне стоит следить за языком. Нам предстоит столкнуться с повелительницей демонов. Единственный из них, кого я пока встречал, это бодигарди и Киширика. Что было бы, впади эти двое в настоящую ярость. У меня такое чувство, что ничего хорошего. С дороги! Вдруг раздался голос сзади. Оглянувшись, я увидел стоявшую там женщину. Пожалуй, ее образ больше всего подходил на классического демона из всех, кого я когда-либо видел. Синяя кожа, белоснежные волосы, красные глаза, крылья, как у летучей мыши, и пара огромных рогов, растущих изо лба. Как и окружавшие ее солдаты, облачена в угольно-черные доспехи. Хотя нет, ее броня выглядит так, словно она участвовала куда в большем количестве сражений, чем эти стражи. Поверхность брони вся в царапинах, покрывавшие ее когда-то тонкие узоры почти уничтожены. Броня ветерана. На бедре висит меч. Настолько большой, что удивительно, как с ним справляются ее изящные руки. Даже ножны выглядят более стильными, чем у солдат. Не особо высокая. Стандартный рост для взрослой женщины. Чуть повыше Ариэль, но пониже меня. Как-то так. И все же внимание приковало не это. Ее фигура буквально дышала неутомимой жаждой крови и яростью. Трудно описать эту ауру насилия. Чем-то напоминает... Эрис. Прямо женщина-рыцарь. Нет, даже скорее женщина-предводитель рыцарей. Лучше не провоцировать ее. Ты что, не слышал? С дороги! А, да. Последовав ее приказу, я освободил путь для нее. Хорошо. Женщина-рыцарь взмахнула волосами и проследовала дальше к трону. Там она развернулась. Сняв свой огромный меч с пояса, она воткнула его в пол, заняв высокомерную позу. Затем, набрав воздуха в грудь, громко произнесла. «Я бессмертная королева демонов Атофа Ратофа Райбак!» А? Пока я был в полном замешательстве, все солдаты как один обнажили мечи, салютуя. Старый воин выступил вперед. «Атофа сама, почему вы пришли оттуда? Сколько раз мне напоминать вам, что когда вы прибываете в тронный зал, надо заходить с обратной стороны?» «Я решила, что зайти спереди будет лучше». Не будьте столь безрассудны. Ты ведь понимаешь, чувство героя, который пришел бросить вызов владыке демонов, проделав долгий путь, и вот он предстает перед самим владыкой, восседающим на троне. Это такое захватывающее чувство. И даже так, подумайте, как был бы разочарован ваш отец, один из великих королей демонов. И не только он, но и ваш муж Райбак сама. Заткнись! Тофа подняла свой меч и взмах куда более быстрый, чем был способен различить мои глаза, достал старого воина. Он попытался парировать, но было уже слишком поздно. Его шлем, слетев, покатился по земле. Парни в черной броне разом бросились туда. Не надо впадать в ярость перед гостями, ваш отец в гробу бы перевернулся! Катящийся шлем замер прямо передо мной. Он даже раскололся в месте удара. Что за ужасающая сила? Подняв голову, я увидел, что все вокруг залито кровью. Она и правда снесла ему голову? Только не говорите, что он уже мертв. Я понимаю. В следующий раз постараюсь быть внимательнее. Пока я терялся в мыслях, старый воин встал, как ни в чем не бывало. Дым шел от его головы, когда он кланялся от Офе. Только не говорите, что он тоже из бессмертных, или может быть даже все они? Хорошо, тогда начнем сначала. Хорошо. Атофа вложила свой меч в ножны и снова приняла пафосную позу из горца. Старый воин взял запасной шлем у одного из солдат и снова занял свое место во главе отряда. И вновь воины все как один вытянулись и воздели мечи в салюте. Я бессмертная королева демонов Атофа Ратофа Райбак! Заноба преклонил колено, и я последовал его примеру. Раз уж речь об этикете, все будет хорошо, если просто подражать Занобе, наверное. Сперва позвольте мне поблагодарить вас. Благодаря вашей помощи нам наконец-то удалось поймать эту идиотку Киширику. Сплетенная как колбаска, она лежала на полу, видимо, полностью смирившись с судьбой. Мне даже немного жаль ее. Неприятно вот так подставлять ее, когда она нас так выручила, но ничего не поделаешь. У нас есть свои цели. У меня не было портрета из ее детства, так что поиски шли очень медленно, и все же мы отыскали ее. Значит, с портретом и правда все было так, как мы и думали. Какая беспечность. А теперь... Стоя все в той же позе, Атофа устремила куда-то взгляд. Ничего не случилось. Прошло 5 минут. Она так и стоит, не двигаясь. Завод, что ли, кончился? Мура, а что теперь-то? Награда. Такое чувство, что она забыла слова своей роли. А этого старого воина, значит, Мур зовут? Такое чувство, что он вот-вот разразится тем характерным смехом. Примечание перевода. Отсылка к Dragon Quest, легенда о герое Абеле. А, точно, они заслужили награду. Внезапно произнесла Атофе. Нет, в награде нет нужды. Поспешно отозвался я, использовав заранее подготовленную фразу. Видимо, все сказанное ранее часть какой-то церемонии. Вот почему Мур заранее сказал не просить награды самим. Вот только вопреки ожиданиям Атофа гневно топнула ногой. Хочешь сказать, что моя награда недостаточно хороша для вас? Атофа уставилась на меня убийственным взглядом. Мои ноги задрожали. Это жажда крови настоящая. Не та, что была у Рини и Пурсены. Это чувство ближе к Руджерду. Нет-нет, это будет честью для нас. Лучше не провоцировать больше ее темную сторону. Если уж она так хочет что-то нам там вручить, лучше заткнуться и взять. Похоже, я уже начинаю искать себе оправдание. И что же будет нашей наградой? Услышав меня, Атофа удовлетворенно сузила глаза. Сила! Сила? Сила? Ложью было бы говорить, что она мне не нужна, и все же Мур намекал, что лучше не соглашаться. Может, лучше пока не поздно отвлечь ее, сменив тему разговора, сказать, что, получив чай, нам надо возвращаться. Я дарую вам честь тренироваться вместе с моей личной гвардией! А? Чего? То есть она не собирается просто приложить руку к моему лбу и разблокировать скрытый потенциал? Или вручить что-то вроде магических глаз, как Киширика? Вы слабы, но лет через 10 тренировок вполне сможете достичь такого же уровня. Я лично буду без отдыха сурово тренировать вас следующие 10 лет! Это великая честь, не так ли? 10 лет бесконечных суровых тренировок. Нет уж, у меня есть жена и ребенок, пожалуй, я пас. Нет, это правда, конечно, что после 10-летней тренировки у королевы демонов я стану сильнее, но ради этой силы мне придется бросить все остальное. Бросить дом и семью, которую я поклялся защищать. Если взглянуть на Мура, то он отрицательно мотает головой. Что же делать? Нет, я должен отказать ей, тем более я не хочу становиться чьим-то там личным стражем. Мне жаль, но хоть это и невероятная честь, для меня вынужден отказаться. Не стоит стесняться! Принесите этим ребятам запасные комплекты брони и договор! Несколько из ее гвардейцев отправились выполнять поручение от Тофы. Самая мощная броня на всем демоническом континенте, самые лучшие тренировки на всем демоническом континенте и членство в самой элитной и знаменитой личной гвардии на демоническом континенте. Нет чести превыше этого. Хотя после заключения договора вы уже не сможете ослушаться моих приказов, но никто и так не пойдет против меня даже без контракта. Разве вы не счастливы? Не сможем ослушаться, я вот точно несчастлив, хотя из всех повелителей демонов, что я встречал, она и правда ближе всего к этому образу. Полагаю, встретить столь колоритного персонажа, классического повелителя демонов, я в какой-то мере и правда счастлив. Погодите-ка, и что, все ее личные стражи заключили подобный контракт? Нет, боюсь, я вынужден отказаться, у меня есть дом и семья, так что я не могу остаться здесь на 10 лет. Не напоминай мне о семье, я сама уже лет 100 не видела сына. Отсутствие новостей уже хорошая новость. И что, я могу тоже застрять здесь на сотню лет? Не шути так! Для людей 10 лет это большой срок. Я обещал семье, что скоро вернусь и... И что? Атофа наморщила лоб. Она уже начинает злиться. И меня ждет больной друг. Я должен вернуться с лекарством как можно скорее. Есть множество и других вещей, которые я должен сделать. Сейчас я не могу думать лишь о себе и получении силы. Заткнись! Раздался яростный рев Атофы. Страшно, как же страшно, по-настоящему жутко. Зачем? Почему? Ну почему надо так орать? Так вы станете моими личными стражами или нет? Отвечай прямо! Вынужден отказаться. Лицо Атофа будто остекленело, оно все разом покраснело. Почему? Почему ты отказываешься? Почему? Разве я уже не назвал причины только что? В этот миг Заноба шагнул вперед. Обернувшись, я увидел его спокойное лицо. А весь разговор ведь был на языке демона бога, так что он не понимает, о чем речь. Что нам делать? Как мне убедить Атофы? Я огляделся. Настроение в комнате как-то разом изменилось. От окружающих воинов исходило чувство симпатии. Какая-то странная атмосфера. Хотя чувствовалось и некоторое отчуждение. «Видишь?» Внезапно вмешалась связанная Киширика. «Она полная дура! Не связывайся с ней! Ее невозможно вразумить!» «Заткнись! Я не дура!» Прорычала Атофа в ответ, вытаскивая меч. «Верно. Вы тут меня за дуру держите? Сначала сказали, что хотите награду, а теперь говорите, что уже нет! Не смейте выставлять меня дурой!» Пылая угрозой, она направилась к нам. Чего? Эй, успокойся!» «Атофа сама, мы же внутри замка, пожалуйста, успокойтесь!» «Я вам не дура! Не дура!» Яростно размахивая своим мечом, она бросилась к нам. Воины в черной броне кинулись к ней, стараясь удержать. «Убирайтесь!» Один удар меча Атофа разметала солдат. Она прет напролом, как снегоуборочный поезд Рассел. Вот черт, это опасно. Применить магию? Нет, атака лишь еще сильнее накалит ситуацию. Я разберусь. Ха! Заноба крепко схватила Атофа за руку. Та, думая, что легко отправит его в полет, как и всех прочих, продолжила рваться вперед. Но как и ожидалось от силы Мико, Заноба удалось удержать ее. О! А ты неожиданно силен! Судя по распахнутым глазам и улыбке, она была впечатлена. Заноба, пользуясь моментом, заговорил, пытаясь успокоить ее. Давайте успокоимся, мы не собирались провоцировать вас, это просто недоразумение. Прекрати говорить на языке, которого я даже не понимаю! Атофа полностью проигнорировала слова Занобы. Ну или скорее, просто не смогла понять их смысл, поскольку он говорил на языке людей. Безжалостно она рубанула его мечом по ногам. Увидев, что это не дает результата, она прорычала. «А ты крепкий! Твой боевой дух на редкость силен, как интересно!» С этими словами она рубанула себя по руке, которую сжимал Заноба. Без рубаний. Отрубила собственную руку, словно от мелкой помехи. Как будто оторвала катышек со свитера. «Ха!» Стоило руке отделиться от Атофы, как она распалась на куски мяса. Заноба тут же выпустил ее, и мясо с влажным хлюпаньем рассыпалось по земле. Затем куски, извиваясь, устремились обратно к Атофе. В мгновение ока рука приняла прежнюю форму. Прямо как с бодигади. Простая физическая сила тут бесполезна. «Я бессмертная королева демонов Атофа, Ратофа, Райбак! супруга первого бога Севера Карумана Райбака! Я покажу вам истинную силу стиля бога Севера! Атофа воздела свой гигантский меч. Заноба встал у нее на пути, сжав кулаки. Он что, правда собирается сражаться с ней? В этот миг холод пробежал по моей спине. Опасно, у меня плохое предчувствие, что Заноба умрет. Пусть Заноба Мику обычной атаки не способна повредить ему, но это не значит, что он непобедим. Даже дракона бога Орстеда можно ранить. В этом мире нет ничего абсолютного. Даже Заноба может спасовать. Он отлично защищен от физических атак, но это не значит, что он неуязвим. Проклятье! Удар настолько быстрый, как только возможно, настолько мощный, как только возможно. Каменной пули может и не хватить, но с тех пор я успел кое-чему научиться. Умри! Секретная техника стиля бога Сиви! Электрошок! Из моей искусственной руки котов и устремилась фиолетовая молния. Она замерла, а потом повалилась назад. В падении меч выскользнул у нее из рук. Моя левая рука онемела по локоти, но кажется, никаких проблем. Я не вкладывал в этот удар столько силы, чтобы он убил ее. Ха! Заноба не оставила Тофы ни шанса. С отчетливым хрустом его кулак приземлился точно в лицо Атофы. Атофа с сильно поврежденным лицом отлетела прочь по красивой параболе. До самого трона. Ударившись о стену, она с грохотом проломила ее и полетела вниз со стен замка. Атофа сама! Черные рыцари разом сгрудились у дыры в стене. Упс, я пытался защитить вас, мастер, так что действовал, не подумав. Она мертва? Нет, не думаю, что это способно убить ее. Но она все-таки бессмертная повелительница демонов. Проблема в том, что нам теперь делать. Ух ты, они на самом деле сделали это? Они, правда. Как такое случилось? Нас окружило штук 20 черных рыцарей. Переговариваясь, они взяли нас в плотное кольцо. Если уж мы так поступили с их владычицей, естественно, они должны что-то сделать. Я поднял свой посох. Я должен взять на себя ответственность. Все это случилось из-за того, что я сказал... Хотя нет, стоп. Разве это моя ошибка? Я даже ничего не сказал такого. Но черные воины не спешили обнажать мечи. Они лишь смотрели. Вы... Заноба встал в боевую стойку с пустыми руками. Возможно, стоило подыскать ему какое-то оружие, но теперь уже поздно думать о подготовке. Может, ему лучше схватить что-то из обстановки? В этот миг к нам подошел Мур. Будь-то выступая от лица всех личных стражей, он обратился к нам на языке демона-бога. Позвольте спросить еще раз, вы точно не хотите стать нашими товарищами? Нет, мы не можем. Мур продолжил. Госпожа любит сильных людей. После того, как вы остановили ее этой странной магией, а затем вынесли из замка одним ударом, она определенно захочет получить вас. Неужто повелители демонов в этом мире все такие? Нельзя разве относиться к делу более серьезно? И все же, похоже, эти черные рыцари не собираются хватать нас. Они лишь сопровождали падение Атофы фразами вроде «Ух ты!». В этот раз Атофа сама и правда досталась. Ого-го! Явно забавляясь. Мы, личные стражи, не собираемся ничего предпринимать. Но если мы получим прямой приказ, мы не сможем отказаться. Когда Мур произнес это, многие стражи резко посмотрели на нас. Похоже, эти забавные парни не двинутся с места, пока им не прикажут. Что ж, мы можем лишь приветствовать это. Учитывая ситуацию, Атофа сама, вероятно, не позволит вам уйти. И что же случится, когда она нас поймает? Вероятно, заставит принять вызов на дуэль. И если вы проиграете, заключит контракт с вами, пока вы будете валяться без сознания. И после этого вы уже не сможете сопротивляться воле Атофы сама. И как долго действует этот контракт? Естественно, всю жизнь. Невольно я сглотнул слюну. Звук этого отдался в моих ушах. Ну, после каждых 10 лет вы будете получать двухгодичный отпуск. Двухгодичный отпуск каждые 10 лет? Как выходные после 5 рабочих дней. Вот только почему-то это меня совсем не утешает. Большинство из нас добровольно вступили в личную гвардию Атофы сама. Но есть и те, кто был против, особенно среди представителей человеческой расы. Это тяжело, можем лишь посочувствовать. Среди рыцарей несколько опустили головы. Так как и в случае с нами, с ними насильно заключили этот контракт, это ее награда скорее напоминает замаскированное рабство. Так вот, что это было. Вот почему Мур намекал не принимать награду. Вот в чем причина. Хорошо бы он тогда высказался чуть конкретнее. Хотя нет, глупо обвинять его. Это моя вина, что сам не расспросил подробно. Хотя я и собирался быть осторожнее, я первым же делом допустил подобный промах. Каковы наши шансы на победу в этом поединке? О, шансы? Вы действительно думаете, что сможете победить нашу госпожу, которая за последние 5000 лет проигрывала лишь богу Севера Райбаку и демону-богу Лапласу? О, значит, близки к нулю? Ее бессмертие даже стало частью ее титула. А крепость, вероятно, не уступает Бади Гади. Нет, она, наверное, даже превосходит Бади Гади, когда дело доходит до битвы. Начать с того, что Бади Гади никогда не пользовался стилем бога Севера или чем-то подобным. По крайней мере, я ни разу не видел, чтобы он этим пользовался во время наших тренировок. А если ничья, что тогда? Матч-реванш, если речь о враге, и признание и уважение, если речь о друге. В нашем случае это наверняка будет матч-реванш. Такое чувство, что мы уже завели себе серьезного врага, и сколько бы ни удавалось оттянуть неизбежной чередой боев, в конечном итоге я определенно проиграю. Тогда что нам делать? Бежать. Прямо ответил Мур. На данный момент ваши друзья уже должны были собрать достаточно травы Сокас. Прямо под замком есть секретный проход, ведущий в город. Пожалуйста, воспользуйтесь им. Черные рыцари, окружившие нас, разом загомонили. Пожалуйста, не повторяйте нашу судьбу. Если будете в Святом Королевстве Милис, заглядывайте в деревушку Мако. Эй, перестань, знаешь ведь, что можешь вернуться через 7 лет? Зови! Среди общего гамма я услышал и этот достойный жалости разговор. Лучше притворюсь, что не слышал. Я ведь даже не знаю, где там эта деревня Вако. Собираясь уже уходить, я поблагодарил солдат. Внезапно я встретился глазами с Киширикой. Такой умоляющий взгляд. Теперь мы и сами такие же беженцы, как и она. Могу я взять Киширику-сан с собой? Ну, нам было приказано лишь схватить ее. Во взглядах стражей мелькнуло неожиданное ехидство. Похоже, их хозяйка даже не озаботилась проинструктировать их, что делать с Киширикой после поимки. Она же вроде собиралась наказать ее. Какое легкомыслие. С помощью магии я быстро освободил Киширику. О, спасибо тебе большое, я обязательно отплачу тебе. И мы поспешили покинуть тронный зал. Часть 2. Первым делом мы отыскали Эленалис и Клиффа в замке. Оба несли на спинах мешки, набитые листьями для чая, а в руке держали саженцы в горшках. Охряные листья, напоминающие сморщенное алоэ. Должно быть, это и есть нужная нам трава. Поскольку эти растения уязвимы к солнечному свету, их необходимо выращивать под землей. Нам даже книжку с подробными инструкциями по выращиванию дали, вот только я не могу их прочесть. Я или Рокси переведем их после, а пока нам надо спешить. Что-то случилось? Я объяснил им ситуацию. Лицо Эленалис будто говорило, так и знала, что это случится. Я уже слышала нечто подобное прежде, как Киширика известна своими глазами, Бадигадь мудростью, а Тофаратов известна тем, что дарует силу. Если знала, то должна была сказать нам. Но я ведь не знаю язык бога-демона, я могу полагаться лишь на своего переводчика. И верно, моя вина тут тоже есть, я ведь даже не переводчик. Я не знаю язык досконально. Нет времени на споры, нам надо быстрее бежать. Что там с тем подземным тоннелем, мы воспользуемся им? Услышав рационального Занобу, я немного пришел в себя. Все верно. Атофа могла уже восстановить свое покалеченное лицо и прямо сейчас уже гонится за нами, пылая жаждой мести. Нет, лучше отбросить мысль о подземном ходе. Раздался голос откуда-то снизу от моих ног. Опустив глаза, я встретился с Киширикой. Во время нашей прошлой встречи мы были примерно одного роста, но теперь я ничего не могу поделать с тем, что приходится смотреть на нее сверху вниз. Я молчал раньше, потому что была зла из-за вашего предательства, но тот подземный ход был уничтожен Бадигади еще во времена кампании Лапласа. Серьезно? Серьезно? Этот парень, Мур, лжец, он соврал вам, чтобы помочь Атофе. Он практически ее правая рука. Может, он и наговорил это все вам, но на деле он явно что-то замышляет и хочет, чтобы вы сразились с Атофе. Даже если Киширика врет, звучит вполне правдоподобно. Обманутые Муром, мы окажемся в ловушке в подземелье. Вот гад. И все же он ведь не напал на нас сразу же. Помог с травой и даже инструкции по выращиванию снабдил. И то, что мы, предав его доброту, спровоцировали Атоф, и наша вина. Я должен был просто сдать им Киширику и тактично отказаться от награды. Может, нас просто отпустили бы? Мур, конечно, поворчал насчет Атофы, но это еще не значит, что он обязан быть на нашей стороне. Но в таком случае, почему он сразу не схватил нас? Речь ведь об Атофе. Она наверняка захочет лично поймать вас. Ясно, для нее это как игра. Раз уж он является доверенным лицом королевы демонов, наверняка это тоже входит в его обязанности. Интересно, а другие черные рыцари знают? Может, некоторые знают, а некоторые нет? Понятно, тогда убегаем по земле? Да, там сейчас не должно быть стражи на входе. Стражи на входах, и впрямь, раз уж вся личная гвардия сейчас в замке, там никого не должно быть. Но ведь возможно, что пока вы, Кеширика сама, были в бегах, подземный ход под замком был восстановлен. Даже если так, можно ведь выбрать и другой путь. Верно, встретить врага наверху или под землей. Эленалис-сан, что бы ты выбрала? Я бы предпочла путь, который нельзя с легкостью заблокировать. Заноба. В тесном пространстве труднее сражаться. Клифф. Я тоже за поверхность, ненавижу темные места. Решено, пойдем путем демократии. Что ж, решено, тогда прорываемся по земле. Эленалис впереди, прошу, веди нас прямо к магическому кругу телепортации. Клифф с Занобой, вы держитесь посередине, я буду позади. Мы с Занобой понесем багаж. Я взял трофеи Эленалис, лучше я их понесу, чем она. Я могу пользоваться магией, так что особая свобода движения мне ни к чему. А Заноба такой маленький вес и вовсе не затруднит. Даже Клифф не слишком силен физически, лучше не нагружать его. А что насчет меня? Ваше Величество, вы можете устроиться среди багажа, что несет Заноба. Поняла. Как ей было сказано, Кеширика Юрка, как маленький зверек, вскарабкалась на Занобу. Я вообще-то пошутил, но да ладно, вероятно, там ей будет безопаснее. Отлично, поспешим. Мы выбежали из замка, а вслед нам раздался рев. Страшно-то как. Часть 3. Отчаянно мы бежали по ночным улицам. Хотя давно стемнело, вокруг было светло. Яркий свет лился со стен кратера. Пока что выбор спасаться по земле себя оправдывал. Мы не встретили ни одного рыцаря в черных доспехах. И погони пока не видно. Как и ожидала Кеширика, сейчас они, вероятно, прочесывали подземный тоннель. Или, может, Атофа уже сдалась? Невозможно, если подумать, то мы даже Кеширику с собой прихватили. У Атофа нет никаких причин сдаваться. Наш путь вывел на главную улицу гильдии искателей приключений. Не удивлюсь, если Накапара до сих пор ждет нас там. Я не ожидал, что мы вернемся так скоро, мы уже оплатили комнаты в гостинице. Сменная одежда так и осталась там. Неудачно, конечно, но не такая уж большая потеря. Мы вновь пробежали вдоль того уже опустевшего рынка. Краем глаза я заметил тот самый переулок, где мы красили волосы Руджерда. В тот раз мы точно так же убегали из города. В конце концов, у меня почти нет хороших воспоминаний об этом месте. Наконец-то мы выбрались до выхода из города. Трещина в кратере. Солдат в черном не видать, зато стражи на месте. Ящероголовый и свиномордый. Хотя они и проводили нас удивленными взглядами, прошли мы без проблем. Мы почти выбрались. Не мешкаясь, мы устремились дальше вдоль кромки кратера. А? Куда мы идем? Тут рядом магический телепорт, которым мы пользовались. О, магический телепорт! Так они еще существуют! Но я... Ай, язык прикусила! Мы отметили место, где был выход из руин телепорта. Все будет хорошо. Уже темно, но Эленалис не допустит ошибки. Отыскав знак, мы было собрались подняться по склону, но вынуждены были остановиться. Ну и ну, что-то вы медленно! На склоне, прямо на пути к телепорту, гордо стояла Атофе. Вокруг стояло с десяток черных рыцарей. Рядом с проходом к телепорту было видно еще одно отверстие. Только не говорите мне, что этот их подземный ход ведет сюда. Как и ожидалось от Мура, все как он сказал. Мне стоит вознаградить его. Нас выследили. Но нас ведь никто не преследовал. Неужели они изначально просчитали пункт нашего назначения? Впечатляет, как вам удалось так быстро поймать нас? Ха, это легко, если умеешь летать. Я видела весь ваш путь. Отозвалась Атофа, взмахнув крыльями. Мур тоже прибыл. Оглянувшись, я увидел, как черные рыцари стекаются внизу у подножия кратера. Значит, Атофа выслеживала нас сверху. Эти 10 солдат пошли с ней по подземному тоннелю, а Мур преследовал нас по земле. Сразу с трех направлений, если подумать, то это естественно. Речь ведь не об инспекторе Зенигата, абсолютно правильно разделиться для поисков. Примечание перевода, отсылка к третьему Люпену. Тем более, зная нашу цель, они могли просчитать все маршруты. Сзади подошли еще черные рыцари, беря нас в кольцо. Отступать уже некуда. Молодец, Мур, все вышло, как ты и сказал. Если вы и правда так считаете, выслушайте мою просьбу. Отказано! После этого короткого разговора Атофа подняла руку. Все черные рыцари разом вытащили мечи. А теперь... Атофа выступила вперед, обнажив меч. Встав на возвышенность, она указала на нас мечом. Я бессмертная королева демонов Атофа Ратофа Райбак! Одолейте меня, и люди назовут вас героями! Но если проиграете, вы станете моими марионетками и будете следовать всем моим приказам до самой смерти! Она зловеще усмехнулась. Жажда крови, идущая от нее, ошеломляет. Даже будучи ниже меня, сейчас она кажется чуть ли не пятиметровым гигантом. Прости, Сильфи. Я, наверное, не вернусь. Глава 8. Дуэль с бессмертной повелительницей демонов. Часть 1. Бессмертная повелительница демонов Атофы Ратофы. Знаменитая королева демонов. Впервые она вошла в историю еще во времена Второй Человеко-Демонической войны. Дочь бессмертного Некроса Лакроса, одного из пяти великих повелителей демонов, она сражалась в авангарде армии демонов. Хоть она и не обладала высоким интеллектом, ее боевые способности и выносливость были крайне высоки. В людской памяти она навсегда осталась жестокой и внушающей ужас владычицей демонов. Но из-за недостатка интеллекта она недооценивала важность разведки, пути поставок припасов и подкреплений для ее армии. Людям удалось в итоге схватить ее и запечатать. Возродилась она незадолго до начала кампании Лапласа. Вернее, Лаплас лично воскресил ее. И она стала одним из устрашающих его сторонников. После окончания кампании Лапласа и выигрыша Богу Севера Каруману она отступила. Говорят, впоследствии у Бога Севера Карумана и повелительницы демонов Атофы родился сын, получивший имя Бога Севера Карумана II. Говорят также, что Бог Севера Каруман обучил повелительницу демонов Атофы всем тайнам своего мастерства фехтования. Также рассказывают, что именно Атофа лично обучала Бога Севера Карумана II искусству владения мечом. Такова Атофа, ветеран бесчисленных битв, владеющая мастерством и мечом первого Бога Севера и обладающая бессмертием. Это безнадежно. Часть 2. Атофа стоит напротив. Ее черные рыцари окружают нас плотным кольцом. Отступать некуда. Атофа нетерпеливо взмахнула мечом. Ну же, нападайте все вчетвером! Атофа не спешит нападать. Крепко держа меч наготове, она пристально следит за нами. Взгляд крайне серьезен, с ее силой она с легкостью схватит нас. Я не допущу той же ошибки. Я усвоила тот урок. С этими словами она переводила взгляд с меня на Занобу и обратно. Она явно настороже. Сила Занобы и мой удар молнии. Даже повелительнице демонов не удалось избежать нашей атаки. Но в данный момент она выглядит совершенно целой. Хотя кулак Занобы почти разнес ее голову на куски, все следы удара уже исчезли. Вперед, используйте это! В этот раз я смогу парировать вашу атаку! Она полна уверенности. Я чувствую, что в этот раз она и правда сможет избежать атаки. Продвинутые техники фехтования в этом мире позволяют даже отражать магию. Хотя я и не знаю тонкости приемов стиля Бога Севера, но раз уж она повелительница демонов, думаю, ей вполне по силам отразить мою магию. Конечно, у меня есть еще мой магический глаз, но поможет ли с противником такого уровня способность видеть всего на секунду вперед? Так что же делать? Первым делом надо отыскать брешь в защите. Но даже если найдем, то что потом? Сможет ли моя магия вообще хоть что-то тут сделать? Даже сильнейшая моя каменная пуля не смогла убить незащищавшегося бади-гади. Что тут говорить об Атофе? Пока она защищается, любая магия бесполезна. Родеус. Услышал я вдруг тихий шепот Элиналис. Клифф вполне может воспользоваться магическим телепортом даже в одиночку и сбежать. После этих слов я, обернувшись, посмотрел на Клиффа. Тот смело смотрел на Атофа, вот только ноги его дрожали. К тому же у него почти нет боевых способностей. Чай, трава и записки. Отправить все это с ним, и на Нахоша будет спасена. Верно. Я понял. Мы ведь прибыли сюда именно ради этого. Наша цель — спасти на Нахоши. И раз уж у нас есть цель, ее выполнение является первостепенной задачей. Это, конечно, хорошо, но вот только хотелось бы и самому вернуться живым и здоровым. Если мы проиграем, мы, конечно, не умрем, но вынуждены будем провести вдали от семьи 10 лет. Это паршиво. Также он сможет позвать помощь. У Перугиуса и Атофы давняя история отношений, так что он без сомнений поможет. Перугиус и его 12 фамильяров. Если он придет, то возможно и справится с этим. Все-таки он герой, запечатавший Лапласа. Если уж он справился с этим, то сможет разобраться и с Атофе. Ну, тогда так и поступим. Ты сможешь убедить Клиффа? Просто смотри. Элиналис отступила к Клиффу. Я, Заноба и Элиналис прорвемся сквозь окружение. Клифф вырвется и воспользуется магическим телепортом. Там Клифф постарается убедить Перугиуса помочь, а мы тем временем постараемся продержаться. Сработает ли это? Справимся ли мы? Сможет ли Клифф убедить Перугиуса? Не получится ли так, что пока Клифф будет убеждать Перугиуса прийти на помощь, нас уже силой заставит заключить контракт? Несмотря ни на что, если Клиффу удастся сбежать, Нанохоши будет спасена. Спасти Нанохоши — такова наша цель. Но и вернуться домой тоже хотелось бы. Проклятие, я начинаю ходить по кругу, надо успокоиться! Первым делом надо как-то сдержать Атофе. Затем с помощью магии прорвать оцепление Черных Рыцарей и дать возможность Клиффу спастись. И затем, если представится такая возможность, и сами нырнем в телепорт. Хорошо, давайте так и сделаем. Атофе нам не одолеть, но окружающие нас Черные Рыцари — другое дело. В этот раз придется подойти к делу серьезно, сражаться с решимостью и уничтожить их всех. Хорошо, я смогу. Сделай, просто сделай это, давай. Надо убить их всех, и я смогу отправиться домой. Хорошо, сказано, сделано, в этот раз это не просто слова. Не волнуйтесь, мастер, я остановлю повелительницу демонов Атофе, даже если это будет стоить мне жизни. В Занобе не ощущалось ни капли волнения. Спокоен, надежен. Как ему удается быть таким мужественным в подобной ситуации? Фраза прямо как из фильма. Будь я девушкой, я бы точно в него влюбился. Но смогу ли я и правда сбежать? Я бегаю не особенно быстро, к тому же багаж. Если они бросятся в погоню, мы с Рудеусом остановим их. Не оглядывайся, не думай, просто продолжай бежать. Главное, смотри, не споткнись. Я тоже могу сражаться. Даже вчетвером мы не сможем одержать победу. Отступить, чтобы позвать подкрепление, тоже часть битвы. Да. Ясно. Я понимаю. Я услышал голоса Клиффа и Элиналис. Отсюда до входа к магическому телепорту шагов 30. Не сказать, чтобы рядом, но и не так далеко. Это расстояние вполне можно пробежать на полной скорости. Мне удалось убедить его. Элиналис уже вернулась в первый ряд. Я посмотрел на Клиффа. Он кивнул серьезным видом. Лицо человека, понимающего важность своей задачи. Это не лицо труса, готового убежать. Отступить, чтобы подозвать подкрепление, тоже часть битвы. Я завидую тому, как ловко Элиналис умеет обращаться со словами. Заноба и я создадим брешь в защите Атофе, а ты, Рудеус, тем временем позаботься об этих солдатах в черной броне вокруг. Понял. Стратегия определена. Мы вернулись к Атофе. Она ждала нас, ухмыляясь, подняв меч. Собираетесь побить меня? Позади нее нет больше противников. 30 шагов. Вверх по склону нет особо хороших точек опоры для ног. Сможет ли Клифф пробежать там, не свалившись? Нет, мы просто должны сделать это. Заноба, Элиналис-сан, я нанесу первый удар. Поняли. Обернувшись лицом к Атофе, я поднял свой посох. Как обычно, это будет моя каменная пуля. Хотя, если судить по огневой мощи, применить магию королевского уровня молния было бы лучше. Но на такой близкой дистанции мы сами попадем под удар. Быть уничтоженным своей собственной магией, хотелось бы избежать столь глупого конца. Вздохнув поглубже, я сконцентрировал магию в посохе. Атофе до сих пор стоит в ожидании. Даже если она знает о моих безмолвных чарах, кажется, она не собирается менять свое поведение. Удобно, но... Атофе отражает каменную пулю своим мечом. Своим магическим глазом я ясно увидел, как Атофе отражает мою магию, проклятие. Хоть мне и говорили, что моя каменная пуля достигла очень высокого уровня, похоже, против Атофе она бесполезна. Тогда электрошок? Снова использовав магию, которую противник ожидает больше всего? Мастер, я обязательно смогу, можете рассчитывать на меня. Заноба. Я должен верить в него и постараться сам. Хорошо, вперед! Я выстрелил с самой мощной каменной пулей, который смог. С шумом она устремилась к Атофе. Просто сдайтесь уже! Атофе стремительно двинулась, оставляя за собой лишь остаточное изображение. Лишь чуть-чуть, лишь слегка двинув рукой, лишь немного изменив положение меча. В следующий миг каменная пуля столкнулась с мечом, высекая сноп искр. Каменная пуля сменила направление, ударив в склон позади Атофе, подняв целое облако пыли и каменных осколков. Пока ничего хорошего. В следующий миг Заноба, крича, что-то бросил в Атофе. С криком что-то полетело прямо в нее. Атофе с улыбкой приготовилась отразить и эту атаку. Просто сдавай... Чего? Атофа уже собиралась разрубить летящий в нее объект надвое своим мечом, как вдруг замерла. А затем это что-то ударило Атофа прямо в лицо. Чего? Это нечто вцепилось в лицо Атофы. Это была Киширика, сидевшая у Заноба на плечах. Эй, что за вонь? Иди помойся, ты идиотка! Я бы и сама хотела... Что ты творишь? Атофа схватила Киширику и запульнула высоко в небо. Пролетев через окружение, та шлепнулась на землю далеко в стороне. Что вы там задумали, просто бросая ее вот... А? Атофа вдруг вскрикнула в еще большем шоке. Заноба, сжав кулак, уже мчался к ней. Следом, словно тень, за ним неслась Эленалис. Черт, пора бы и мне уже перестать ворон считать. Ну же, подходите, испытайте мой боевой дух! Заноба ударил кулаком со всей силы. С ужасающей скоростью он устремился к Атофе, но та лишь подставила перчатку под удар. Она даже не стала уклоняться. Металлическую перчатку изрядно покорежила. Но Заноба не отступил. Он нанес второй удар в корпус. Отлично! Даже из столь неестественной позы Атофа сумела закрыться мечом. Раздался еще один грохот и хруст удара. Ноги Атофа закрутились, но движение меча не было прервано, он по-прежнему несся к Занобе. Заноба рухнул на колени, корчась от боли. Я впервые вижу подобное выражение у него на лице. Даже от прямого попадания каменной пули он даже не морщился. А тут, после всего одного удара... Атофа смотрела все так же высокомерно, но ее дыхание стало явно тяжелее. У тебя довольно крепкое тело, но запомни, не существует идеальной защиты. Мой муж Кару... Ха! Пока она тут толкала речь на нее, использовав спину Занобы как трамплин, прыгнула Эленалис. Воспользовавшись моментом, она нанесла удар точно в горло Атофы, когда та открылась. Но ожидаемого звука не последовало. Это был не звук рассекаемой плоти, а звук столкновения с защитой боевого духа. Еще не все! Эленалис пока не собиралась прекращать атаку. Подняв щит, она зашла сбоку и нанесла еще удар. Невидимая ударная волна, выпущенная мечом, ударила по Атофе. Но Атофа даже не дрогнула. Словно песчинка попала в глаз, она лишь недовольно нахмурила брови. Твои атаки слишком слабы. Хорошо, вот, получи! Атофа замахнулась своим огромным мечом и рубанула. Эленалис оставалось лишь отступить назад, чтобы избежать этого удара. Поспешно она подняла щит. Со звоном ее кувырком отбросила назад. Покатившись по земле, она вскоре вскочила на ноги, прямо как кошка. В глазах ее я прочитал ужас. А вот работа, но хороша. После тренировок у меня! Пока Атофа снова разглагольствовала, Заноба внезапно вскочил. Протянув руки, он прыгнул на Атофа. А затем обхватил Атофа руками своей медвежьей хваткой. Ее руки оказались заблокированы, он поднял ее, оторвав от земли. Да как ты смеешь меня вот так бесстыдно обнимать, стража! Ощутив на себе всю силу объятий Занобы, изо рта Атофа брызнула черная кровь. Неужто получилось? Нет, наш противник — бессмертная повелительница демонов, так что этот ущерб лишь временный. Надолго этого не хватит. Мастер! Сейчас! После крика Занобы я наконец понял ситуацию. Атофа была нейтрализирована, пусть и на время. Это наш шанс. Клифф, сейчас, быстро! Я же направил всю свою ману в свой посох. Надо точно рассчитать зону действия заклинания, чтобы одним ударом убить всех окружающих черных рыцарей. Понял! Клифф бросился бежать. Воины в черной броне вокруг нас шокированно потянулись за мечами, но слишком медленно. Ледяной взрыв! Ледяной воздух хлынул во все стороны от моего посоха. Под ее воздействием земля потрескалась, мгновенно заледенела, а затем эта стена замороженного воздуха ударила по кольцу окруживших нас черных рыцарей. Солдаты в черной броне запаниковали, когда их ноги начали покрываться льдом. Получилось, они были захвачены врасплох, им уже не спастись! И только я так подумал, как раздался чей-то решительный голос. «Ты укроет обжигающее пламя мое тело, поле пламени!» От одного из рыцарей, подобно взрыву, хлынул нагретый пламенем воздух. Похоже, нашелся кто-то, способный противостоять моему ледяному взрыву. Кроме него, двое черных рыцарей по обеим сторонам от него тоже были разморожены, испуская волны пара. Этим человеком оказался Мур. Старый воин начинал читать заклинания почти сразу же, как я активировал магию посоха. Ему удалось успеть как раз вовремя. Но даже так, как бы быстро и умел в магии он ни был, ему не справиться со мной. С помощью своей магии Муру удалось оттаять лишь двоих рыцарей поблизости. Остальные были полностью заморожены, превратившись в статуи изо льда. Так что, по крайней мере, в плане чистой мощи я выигрываю. И я, в конце концов, стал убийцей. Ты смог заморозить даже нашу черную броню? Что-то невероятная сила! Все быстрее читайте поле пламени! Да, дух огня повсюду между небесами и землей. После крика Мура все замороженные черные рыцари начали читать заклинания. Не погибли. Никто из них не погиб. Это их броня. Неужели она защищает от магии воды? Проклятье. Я использовал не то заклинание? Клифф как раз проскользнул мимо Атофы. Мур, не позволь ему сбежать! Мур кинулся к Атофе. Мгновением позже рыцари, которых разморозил Мур, бросились следом. Линали с скользящим движением встала у них на пути. Угрожая мечом, она остановила этих двоих. Рудеус, действуй! Мур все так же несся за Клиффом, даже не оглядываясь. Хотя он и облачен в доспехи, движется на редкость быстро. До Клиффа ему всего 7 шагов. Я тут же направил свой посох на Мура. Каменная пуля! Мур читает земляную стену, чтобы отразить атаку. Все нормально, я смогу сделать это. Я направил ману в посох и выстрелил. Мур поднял руку, пытаясь читать заклинание на бегу, но каменная пуля тут же ударила в него как лазер. Рука в черной броне отлетела прочь. Потеря руки ошеломила Мура, но не заставила его остановиться. Дух воды, стань моей силой! Ледяное поле! Магия Мура окутала все вокруг него туманом. Он хочет помешать моим выстрелам с помощью тумана? И его заклинание было очень коротким. Он, как и Рокси, владеет сокращенными чарами. Порыв ветра! Ветер хлынул из моего посоха, разметав туман. Я намеревался этим же ударом отбросить и самого Мура, но он, словно и не заметив, все так же мчался за Клиффом. Так эта черная броня защищает и от магии ветра? Нет, похоже, не только от воды и ветра, но и от остальной атакующей магии. Что же мне делать? Он всего уже в 6 шагах. Я могу попробовать нанести смертельный удар, но если Мур уклонится, то тот придется по Клиффу. И тут мой магический глаз уловил новое движение. Мур начинает на бегу читать новое заклинание. Духи земли со всех земель, я призываю к вам. Нарушение магии! Я тут же активировал магию, которую так упорно практиковал дома. Ту самую, что я тренировал вместе с Сильфи. За мгновение до того, как Мур смог активировать свое заклинание, оно было развеяно. Серьезно? Даже нарушение магии? Мур ошеломленно посмотрел на свою руку. Но и это не заставило его остановиться. Уже в 5 шагах. Я продолжил. Левой рукой я активировал новую магию. Я должен его остановить. Я просто должен использовать то, к чему привык. Даже если мой противник умел и опытен, нет причин отказываться от проверенной тактики. Я должен действовать четко, как на тренировке. Грязевое болото! Между Клиффом и Муром возникло огромное болото из грязи. Одной ногой Мур уже угодил в эту вязкую топь. Неведомый бог, ответь на мой призыв, направь землю к небесам. Земляное копье! Мгновенно отреагировав, Мур тут же направил магию к своим ногам. Большой земляной пик выступил из земли, подбросив Мура, позволив одним прыжком преодолеть болото. Он даже не сбился с темпа. Осталось всего 4 шага. Он смог справиться и с этим. Отразить эту атаку, это было неожиданно. «Рудеус, Клифф, поспешите!» — крикнула Элиналис. «Я знаю!» Обернувшись, я увидел, как она сражается с 2 черными рыцарями. 2 против 1. Они не выкладывали слишком много сил в атаку, скорее просто старались сдержать ее. «Эй, кому говорят, ты бесстыдник! Отпусти меня! Дай мне уже нормально сражаться хотя бы руками!» «Я не позволю, даже если погибну!» Атофа меж тем уже отчаянно бодала Занобу. У него уже кровь со лба течет. Мне нужно спешить. Остальные черные рыцари уже почти разморозились. Пар поднимается вокруг, застилая все белой пеленой. Что же мне делать? Как остановить Муру? Он силен в магических схватках, и у него куда больше опыта, чем у меня. С простыми заклинаниями он разбирается, как нечего делать. Может попробовать более сильную магию? Нет, если она будет слишком сильной, то Клиффа тоже зацепит. Тем более, учитывая навыки Мура и защиту его брони. Тут я заметил, что мои ноги промокли. Это все последствия ледяного взрыва. После разморозки от поля пламени тут все буквально залито водой. И Мур, тоже применивший эту магию, не исключение. Хотя и мы с Элиналис тоже стоим чуть ли не по колено в лужах. Я лишь раз применял ту магию против Атофы. Другими словами, Мур не должен знать, как противостоять ей. Вот только если я и правда ей воспользуюсь, и я, и Элиналис, и даже Заноба, все мы попадем под этот удар. Но Клиффа она задеть не должна. Клифф уже вне зоны действия. Он будет цел. В этот миг я решился. Электрошок! силы не должно хватить для мгновенной смерти от удара током. Фиолетовая молния полетела в Мура. С грохочущим звоном она ударила в него, рассыпая искры. Фиолетовая молния беспорядочно заметалась по земле вокруг. С этой пропитанной водой землей электричество свободно добиралось до промокших людей, стоявших в воде, и все они были поражены ударом электричества. Черные рыцари падали один за другим. От них поднимался дым. И Элиналис, и Заноба, и Атофе. Все, кто из-за разморозки вступили в контакт с водой. И Мур тоже. И я, конечно. Разряд пробежал по всему моему телу. Немыслимая боль прошла по позвоночнику, и я ощутил, как мои суставы в конвульсиях изгибаются в самых немыслимых направлениях. И все же этой силы было недостаточно, чтобы убить. Так что я знал, что не погибну. В глазах потемнело, и я потерял сознание. К тому времени, как я пришел в себе, я уже лежал на земле. Без сознания я провел не больше пары секунд. Тело не двигается, я парализован. Но я могу видеть, что стало с Клиффом. Приподняв голову, я увидел Мура, стоявшего на одном колене. Из щелей его доспеха валит дым, но он все еще тянет руку к Клиффу и что-то бормочет. Заклинание? Нарушение магии? Нет, я не успею вовремя. Хотя большая часть тела парализована, я еще могу управлять своей искусственной рукой. Я направил открытую ладонь в сторону Мура. Срывающийся ветер. Рука поглощения! Плеть ветра, выпущенная была Муром, мгновенно исчезла. Что? Мур оглянулся и посмотрел сюда. Под этим шлемом невозможно было увидеть выражение лица, но, вероятно, он потрясен. Поделом тебе. Клифф все бежит, не оглядываясь. До прохода к телепорту ему осталось всего 3 шага. Никому уже не поймать его. Никому. Даже Атофа парализовала. Широко распахнув глаза, она смотрела на меня взглядом тигра. Надо же! Ты способен на такое! Применять столь могущественную неизвестную магию! Не могу дождаться. Ты и правда интересный. Заполучить под свое командование столь могущественного мага. Я буду очень ценить тебя. Не в силах даже отвернуться, я вынужден был, не отрываясь, смотреть на свирепую улыбку Атофе. Ну, все кончено. Обладая бессмертием, она восстановится куда быстрее меня. Сбежать уже не получится. Я даже сопротивляться не могу. Заноба тоже выбыл. Все еще пытаясь обнять Атофу, он осел на землю. Похоже, он слабоват против электричества. Мне даже кажется, что после удара током он вовсе потерял сознание. Элиналис, пошатываясь, пытается встать. Хотя по ней прошелся удар соразмерный с моим, она все еще пытается бороться. Элиналис еще не сдалась. «Никогда не сдавайся», — сказал однажды один беловолосый тренер. «Я тоже. Я тоже смогу. Я тоже. Я тоже смогу. Борис, ты должен вернуться домой. Я хочу вернуться домой. Вернуться домой и как следует поразвлечься с Сильфи и с Рокси тоже. Обнять Люси, научить Норм не только фехтованию, но и магии. И обязательно попробовать рис, так старательно выращиваемый Аишей. Постараться стать ближе с Лилией. Если память Зенит вернется, то всей семьей сходить на могилу отца. Как и прежде, жить с улыбкой. Радоваться миру каждый день. Верно. Именно так. Пусть так и будет. Хорошо. Я могу встать. Пока моя рука двигается, я могу использовать магию. Посох, где мой посох? Без него я не справлюсь. А вот он, я упал прямо рядом с ним. Прости, Аквахертия, я не слишком тяжелый. Хорошо, я смогу. Я смогу продержаться до прибытия помощи. Просто до тех пор. Мне не надо побеждать. Клифф-сэмпай приведет помощь. Перугиус может и упрям, но я рассчитываю на тебя, прошу. Убеди его. Даже если он откажется прямо сейчас. Хотя бы в течение следующего года, прошу! Что? Воскликнула Элиналис, подняв голову. Ее глаза смотрели вперед. На Клиффа. На вход в подземную темницу. Оттуда, столкнувшись с ним лицом к лицу, выходил черный рыцарь. Воин в черных доспехах медленно вышел оттуда. Не может быть. Вероятно, внутри их еще больше. А-а-а! Почему мы сразу не подумали об этом? Обнаружив подозрительную дыру в земле, Атофа наверняка первым делом послала солдат проверить ее. Проклятье! Сердце заполнилось мраком. От бессилия мне хотелось кричать и плакать. Это было то самое знакомое чувство. Отчаяние. Я больше никогда не увижу Сильфи. Никогда не увижусь с Рокси. Вместо этого до конца жизни я буду тренироваться у этой идиотской повелительницы демонов. Силы покинули меня. Отчаяние в сердце лишило меня остатков сил. В этот миг раздался шокированный голос. Что за... Это был не я. И не Эленалис, и не Заноба, и, конечно же, не Мур. Это была Атофе. Она произнесла это, неверяще глядя в сторону Клифа. Черный рыцарь, не обративший внимания на Клифа, оттолкнул его и, шатаясь из последних сил, двинулся вниз по склону. С ним явно было что-то не так. Там... тот магический телепорт... В следующий миг черная броня рыцаря треснула по вертикали. Воин распался на две половинки. Там, за зарубленным телом, стоял человек. Сверкающие серебристые волосы, жуткие золотистые глаза, белые одежды, забрызганные кровью. «Бессмертная повелительница демонов Атофе Ратофе!» Говоря на чистом языке бога демонов, он решительно шагнул вперед. «И ты здесь. Хотя раз у Рикариса есть магический телепорт, я должен был предвидеть эту возможность». Следом за ним один за другим явились и другие. Аруман Фисияющий, Сильварил Пустота и еще несколько человек, которых я особо не знал. Всего шестеро. «Кровь твоих солдат запачкала мой замок». «Ясно, Атофа прибыла сюда раньше нас и успела уже отыскать проход к магическому телепорту. Естественно, она приказала солдатам изучить его. И когда солдаты вошли в него, очевидно, он сработал. Естественно, он появился, ведь демоны вторглись в его небесный замок». «Пирогиус!» «Пирогиус Дора! Бронированный дракон-король явился!» Часть 3. Настрой Атофы сменился в тот же миг, когда она увидела Пирогиуса. До сих пор она наслаждалась битвой, но сейчас в ней пылала лишь невероятная жажда крови. Она смотрела на Пирогиуса, словно обнажив клыки в жажде отомстить убийце своих родителей. «Пирогиус! Ты!» Атофа, все еще не в состоянии хорошо управлять телом, яростно заизвивалась, стараясь сбросить Занобу. Заноба, лишенный сил, повалился на бок. Она бросилась на Пирогиуса, трепеща крыльями. Силой оттолкнувшись от земли, она попыталась прыгнуть, но колени ее подкосили. При виде этой картины Пирогиус рассмеялся. «Забавно выглядишь, Атофе Ратофе. Тебя застали врасплох? Неужто подобная беспечность — характерная черта всех бессмертных?» «Так это ты подослал их, использовав подобные грязные трюки, чтобы убить меня! Что стало с твоим обещанием к Аруману?» Пирогиус встретил ярость Атофы лишь насмешливой улыбкой. Все, что сейчас могла Атофа, это вот так вот яростно кричать. Мур, шатаясь, попытался добраться до нее, но это было невозможно. Прямо сейчас свободно могли двигаться лишь Клифф, Пирогиус и его подчиненные. Пирогиус смотрел на Атофы как тигр, нашедший идеальную добычу. «Не заблуждайся. Я пришел сюда, чтобы спасти нескольких друзей». «Лжец! Но!» «Я храню свою клятву Каруману, своему лучшему другу». «Даже если вы были лучшими друзьями с Каруманом, я все равно ненавижу тебя!» «А я ненавижу неразумных идиотов, таких как ты!» С этими словами Пирогиус поднял руки. Атофа разом побледнела. «Ты! Ты же не...» Игнорируя Атофа, Пирогиус заговорил. «Дракон, что жил только ради чести. Его когти были так остры и длинны, что он никогда не поднимал кулаков». Такое чувство, что я уже слышал где-то что-то похожее. «И сжал второй дракон свои кулаки в ярости. И когти его были сломаны, зубы выбиты, но чувства его были переданы. Удержит ли он честь в руках своих или отбросит ее?» Слова лились потоком одно за другим, и с каждым словом все больше маны концентрировалось вокруг Пирогиуса. «И третий дракон, что погиб, обладавший самыми эфемерными глазами, воин-дракон, сверкавший зеленой чешуей. Именем бронированного дракона короля Перугиуса я призываю. По обе стороны от Атофа сформировались своеобразные сэндвичи. Появилось двое врат. Красивые резные драконы украшали их. Богато украшенная серебряная дверь и богато украшенная золотая дверь. Откройтесь, задние врата дракона! Взываю к передним вратам дракона! Следуя команде Перугиуса, врата медленно распахнулись. От правых и от левых врат подул ветер. Вот только это был не совсем ветер. Этот поток был чем-то иным. И мне это знакомо. Этот призыв поглощает магию. Я чувствую, как мана постепенно вытягивается из моего тела. Вот только она отличается от той техники, что применил когда-то Орстед. Она действует куда быстрее, чем тогда, и такое чувство, что вытягивается не только моя магия, но и физические силы. Атофа сама. Прошу, бегите. Вдруг оказалось, что Мур почти дополз сюда. Атофа, чьи ноги дрожали, могла лишь в гневе смотреть на Перугиуса. Перугиус! Ее тело даже стало выглядеть как-то меньше. Может, эти врата и боевой дух вытянули? Ты же понимаешь, что это нарушение клятвы! Ну и что? Такая возможность предоставляется раз в жизни. Я не собираюсь упускать ее. Перугиус поднял правую руку. Она была окрашена в белый, и вскоре она начала излучать свет. Ослепительно яркое сияние озарило окрестности. Рука меч бронированного дракона. Разгон! Перугиус резко махнул рукой вниз. Свет, ударивший из руки, пришелся точно в Атофе. Я припомню это! Перугиус! Атофа выглядела словно пьяная. В следующий миг ее словно сдуло прочь. В полете ее тело распалось на две половинки, и вскоре они исчезли из виду. Вероятно, даже так она не помрет. Тихо пробормотал Перугиус, отворачиваясь, словно уже потеряв интерес. Сильварил, позаботься об этих четырех, подлечи их. Что насчет солдат? Оставь их. Также рядом замечена великая императрица демонов Киширика. Стоило Сильварил произнести это, как Киширика, осторожно наблюдавшая за нами издали, тут же упала, зарывшись лицом в землю, вся дрожа. Похоже, ей сейчас тоже достанется. Мне очень жаль. Оставь ее. Поняла. Видимо, он решил отпустить и Киширику. Это хорошо. Смотря как Сильварил приближается к нам, я наконец смог перевести дыхание. Мы спасены. Часть 4. А затем подчиненные Перугиуса доставили нас обратно в замок. За исключением Клиффа, нам всем нужно было плечо для опоры. Пока мы копошились, Клифф, кажется, успел о чем-то поговорить с Киширикой. Но к тому времени, как я доковылял туда, Киширика уже смылась, лишь рассмеявшись напоследок своим характерным смехом. Надеюсь, мы еще когда-нибудь встретимся. Хорошо? Когда мы все переместились обратно, Сильварил деактивировала магический телепорт. Путь на демонический континент снова был закрыт. Придется отложить визит к родителям Рокси до следующего раза. Поскольку мы все пострадали от моего электрошока, нас сразу отправили в лазарет. За наше лечение взялся лично Клифф. Он сам это предложил. Приговаривая «эти ожоги, никогда не видел таких», он превосходно исцелил все наши раны с помощью магии. Хотя магия и не должна была нас убить, ожоги все равно оказались довольно серьезными, проникнув глубоко в плоть. Если это так и оставить, это могло оказать серьезные последствия. Но если бы я не зашел так далеко, это могло и не подействовать на бессмертную повелительницу демонов. Особенно бережен Клифф был с ранами Эленалис. Думаю, ужасно было бы, останься шрамы по всему телу. Эленалис прямо воспылала от такой заботы Клиффа, и как только с лечением было покончено, эта парочка сразу куда-то поспешно удалилась. Заноба до сих пор без сознания. В этот раз именно он спас нас. Никаких благодарностей не хватит, чтобы отблагодарить его. Дружба действительно бесценна, я не собираюсь придешевить с ответным подарком. Нужно будет как следует отблагодарить его, как только он придет в себя. Подлечившись, я сразу отправился к Сильфи. Она как раз читала книгу, лежа в постели. Озадаченно она посмотрела на меня. Ни слова не говоря, я молча опустился рядом и нежно обнял ее. Сильфи даже тихонько вскрикнула от удивления. Чтобы успокоить ее, а также избавиться от остатков отчаяния, что охватывало меня, я обнял ее еще крепче. Единственное, что сейчас важно, это то, что она рядом. Смех Атофы до сих пор звучит в моих ушах. То отчаяние от осознания, что мы будем разлучены навсегда, еще таится внутри меня. Я бы не умер в этом бою, а Тофа явно сдерживалась, а ее черные рыцари не нападали на нас. Даже магия, что использовал Мур, была нелетальной. И все равно я был напуган. Если бы Перугиус не пришел, а Тофа поймала бы нас и силой заключила контракт. И вот так обнять Сильфи было бы уже невозможно. Я бы уже не смог наблюдать, как взрослеет Люси, и Рокси, Норна, Аиша. Все они. Я бы уже никогда не... Это так пугает меня. Это так страшно, что я не могу унять дрожь. Вдруг меня погладили по голове. Изящная рука Сильфи нежно гладила меня по голове, перебирая волосы. Ее пальчики такие тонкие, теплые и нежные. С любящей улыбкой Сильфи обняла меня в ответ. Нам не нужны слова. Только она. Только ее объятия. Этого достаточно. Так, в нежных объятиях Сильфи я и уснул. Спокойно и мирно.